Глава 10. Схватка. Поднимаясь, Артем сокрушенно думал о том, насколько он грязный и весь пропитан мутной водой из лужи. Нет, в чертогах достаточно бесовщины, но чтобы рейтер, да еще женщина, если это не обман зрения. «Парни, вы как?» — проворчал он, вытирая лицо рукавом. «Уши заложило!» — пробормотал Мустафа, который хлопал себя ладонью по правому уху. Похоже было, что недавний взрыв и у него отбил всяческую охоту преследовать мотоциклистку. Павел стоял чуть в стороне и разглядывал какие-то предметы, которые то и дело поднимал из грязи. «Братья, гляньте, какая интересная шрапнель!» Полукрова больше прочего интересовала пятиэтажка с вражеским снайпером. Но с места, где стоял Артем, пустырь не было видно. «Эта гадина что же, хотела нас заманить в ловушку?» Засоль продолжал ворчать и выбивать ладонью навязчивый звон из головы. «Зачем?» — Артем пожал плечами. «Разве не легче ей было дать шаровой молнии нас прикончить? Это всяко умнее, чем рисковать самой. Похоже, она нас спасла. А я уж думал, что мне придется брать молнию на себя». «Долго думал, Тема!» — покачал головой Ходокири. «В тебе поселились сомнения?» «Паша, иди в жопу строевым шагом!» «Кстати!» — лицо Ходокири осветилось идиотическим счастьем. «Насчет жопы. Видели, какой у нее орех?» Он отшвырнул собранные в грязи предметы и расставил перед собой ладони, сжимая и разжимая пальцы. «Блин, я бы вдул!» «Да ты бы и барану вдул!» — хмыкнул, присевший на камень Засоль. Он снял ботинок и вылил из него мутную жижу. «Брат, я бы не стал покушаться на честь твоей четвертой жены!» — парировал Паша. Мустафа зачерпнул рукой глиняный мякиш и швырнул его в Ходокири, пока тот ухмылялся своей идиотской шутке. Грязь попала прямо в смеющийся рот. Ходокири нагнулся и стал отплевываться. «Тьфу! Ты совсем придурок!» — воскликнул он. «А если она радиоактивная? Тебе, мутанту, не один ли хрен? Да пошел ты!» «Ну все, угомонились!» — повысил голос Артем. «Паша, что ты там насчет шрапнели говорил?» «Чего?» «Я говорю, что там насчет шрапнели?» «А, так это! Похоже на поражающие элементы от ракеты!» «От какой еще ракеты?» «От зенитной, от какой же еще?» Артем нахмурился. «Ты уверен?» «Да в чем тут вообще можно быть уверенным?» Павел прополоскал рот водой из поясной фляги и злобно посмотрел на Мустафу, который очищал от грязи второй ботинок. «Говорю, что похоже». «Тема, попробуй с Ваней связаться», — предложил Засоль. «Аномалии не видно, может, получится». Сверкнула очередная молния, над городом прокатился гром. «Добро». Лукров кивнул, хмуро поглядывая на небо. «Только давайте уйдем с открытого пространства, пока нас не припекло». Три человека, облаченных в серые городские камуфляжи с черными разгрузками, в которые были интегрированы бронепластины, осторожно спускались по ступенькам вниз. На лицах респираторы, на головах кевларовые шлемы, с поднятыми на лоб защитными очками в матерчатых чехлах на липучке. Все трое вооружены автоматами «Кольт Команда 933». Они шли цепочкой, стараясь идти бесшумно. Первый достиг промежуточной лестничной площадки между пятым и четвертым этажами. Глаза и ствол смотрели вниз по лестнице. Четвертый этаж был на мушке. Первый качнул автоматом, сообщая остальным «чисто». Те двинулись дальше, покуда он прикрывал площадку четвертого этажа. При этом первый сразу взял на прицел нижнюю лестницу, а второй наводил ствол на зиявшие дверные проемы. Когда автоматчики оказались пролетом ниже, тот, что оставался между этажами, последовал за ними. Воссоединившись, они быстро осмотрели пустые квартиры и направились к третьему этажу. Шедший впереди вновь замер на промежуточной площадке. Теперь он видел, что наскоро слаженная из палок и колючей проволоки преграда валяется внизу, а сигнальная ракета, как они и поняли, по звуку сработала. Но главным была кровь. Человек, пытавшийся пройти наверх, был ранен. Странно, что он вообще остался жив, но, возможно, этот неизвестный был в бронежилете и шлеме. Во всяком случае, в тяжелом ранении сомневаться не приходилось. И он, скорее всего, затаился в квартире с сохранившейся дверью. Кровавые следы вели именно туда. Первый сделал круговое движение стволом и ткнул им вперед. Остальные спустились к нему и внимательно осмотрели место происшествия. Затем двинулись дальше, держа на мушке квартиры и нижнюю лестницу. Оказавшись посередине, там, где недавно стояла преграда, и откуда начинались пятна, направляющий остановился и поднял кулак. Затем растопырил два пальца и указал на квартиру слева, ту самую, где притаились булава и Крылов. Его жест означал, что второму человеку, следовавшему за ним, надлежало осмотреть помещение. Затем он растопырил три пальца, давая указание тому, кто находился на промежуточной площадке. Зажатый кулак описал круг, и резко растопырились все пять пальцев. Рука указала на неплотно притворенную железную дверь, за которой скрывались следы крови. Третий понял, что должен швырнуть туда светошумовую гранату. После всех этих жестов он спустился вниз. Другой медленно пошел в квартиру к Булаве и Крылову. Первый задержался на ступенях, уводивших вниз, затем прокрался в среднюю квартиру, соседствовавшую с подозрительной. Она была совсем маленькой, и он осмотрел ее быстро, намного проворнее, чем второй член группы, который неспешно углублялся в первое помещение. Первый вернулся к железной двери. Возле нее уже ждал третий член группы с приготовленной светошумовой гранатой в руках. Первый кивнул и взялся за дверную ручку. Как только второй выдернул предохранительное кольцо, он рванул дверь на себя. Второй сразу швырнул в квартиру гранату. После этого первый должен был так же проворно захлопнуть дверь, чтобы их самих не поразило вспышкой и грохотом. Однако не управился. Их собственная мина «Клеймор» уже была приведена в действие. Светошумовая граната даже не успела сработать. Ее разорвало встречным напором мины, распространившей сотни стальных шариков. Того, кто кинул гранату, буквально изрешетили осколки, и никакой бронежилет уже не мог помочь. Тому, кто открыл дверь, мгновенно отхватило половину руки и обе ноги. Он был обречен. Третьего вбросило ударной волной в последнее помещение, самое дальнее, которое он не успел обследовать. В стародавние времена оно служило кухней. На полу валялась пара дырявых кастрюлей, черепки битой посуды. Он попытался быстро вскочить на ноги, но в лицо тут же врезался тяжелый ботинок огромного светловолосого человека. Отправив противника в нокаут, булава выхватил у него из кобуры пистолет, затем клинок из ножен, поясок с гранатами. Все это перебросил Крылову, а сам сгробастал вражеский кольт команда 933 и, кинувшись к выходу, распорядился: «Держи его на мушке». Иван осторожно выглянул из квартиры, держа оружие наготове. Два изуродованных трупа, характерный запах крови и взрывчатки, пылевая бетонная взвесь. Оснащение первого трупа пришло в полную негодность. Можно было разжиться только патронами. Сам человек был размазан по лестничной площадке. Наибольший фрагмент сохранился внутри искореженного и пробитого в нескольких местах бронежилета. Шлем также был разбит на части вместе с головой. Иван метнулся ко второму трупу. Тот тоже был изувечен, но голова и одна рука остались на месте. Автомат отбросило в среднюю квартиру, возле которой его владелец находился при взрыве. Булава переступил через порог и через тело. Все это время он не забывал оглядываться. Нагнулся за оружием и вдруг заметил бесформенную тень, возникшую наверху на промежуточной лестничной площадке. Иван вскинул ствол, раздалась автоматная очередь, но не его, стрелял противник. Две пули просвистели мимо, одна обожгла шею, едва коснувшись, и оцарапала ее. Еще две впились в левое плечо, одна из них прошла на вылет. Морщась от боли, булава отпрянул, вжимая спусковой крючок автомата. Стрелял он уже не прицельно, а машинально, повинуясь инстинкту. Иван рухнул в недосягаемой для стрелка зоне. Теперь можно было переварить увиденное. Ясно, что это был человек, но одетый совсем не так, как остальные. Он был облачен в косматое бесформенное одеяние, изобличавшее снайпера. Стрелок становился похож на куст или мшистый пригорок. Если спустился сам снайпер, то хотелось надеяться, что он будет последним в группе. Послышался характерный звонкий щелчок, отделяемый от гранаты чеки. Булава подобрался и уставился в коридор. Граната влетела практически сразу же. Иван поймал ее здоровой рукой и швырнул обратно. Она пролетела через площадку вниз и там взорвалась. Судя по звуку, при этом обрушилось что-то еще. Иван чертыхнулся. Не хватало разломать весь дом, не успев его покинуть. Булава не стал ждать. Он устремился глубже в квартиру, понимая, что следующую гранату вражеский снайпер метнет с задержкой, если противник успел отбросить первую. Он оказался прав. Позади грянул новый взрыв, совсем рядом. Сверху что-то посыпалось, помещение заволокло дымом и пылью, в ушах звенело. Жутко ныли пулевые раны. Рейтер повалился на пол и скорчился от боли. Но в этот момент он подумал о несмышленом Крылове. Как тому выкрутиться? Боец Соловья Черного метался по помещению, не находя себе места и не зная, что делать. С одной стороны, он не хотел нарушать приказ Рейтера охранять пленного, а с другой понимал, что в подъезде все пошло наперекосяк, особенно после автоматных очередей и двух взрывов. Когда рванула вторая граната, пленный начал приходить в себя. Что теперь? Он непременно будет сопротивляться. Мужик сразу видно крепкий. Или крикнет, подаст сигнал и привлечет внимание врага. Не оставляя себе пространства для раздумий и колебаний, Крылов схватил трофейный нож, прыгнул на пленного и вонзил лезвие в горло. Затем, стараясь двигаться беззвучно, направился к выходу, держа перед собой автомат Калашникова. Когда он подошел к дверному проему, то увидел, как спиной к нему крадется, переступая через останки разорванного соратника, человек в снайперском балахоне, который обычно называли «лешим». Враг двигался к средней квартире, из которой валили клубы пыли и дыма. Видимо, Иван был там. Жив ли он? Теперь тоже было некогда раздумывать. Крылов вдавил спусковой крючок и перечеркнул длинной очередью спину, а заодно и жизнь неприятельского снайпера. Тело врага швырнуло вперед. Не сомневаясь, что тот уже мертв, Крылов осторожно выглянул из квартиры. Никого. Тогда Крылов побежал наверх, четвертый этаж. Две квартиры с дверьми, одна распахнута. Он торопливо ее осмотрел, чисто. Открыл другую. Внутри было полно дерьма летучих мышей, даже валялись несколько их трупов. Третья квартира тоже пустовала, на пятый этаж. В одном жилище обвалился потолок, во втором, о чудо, возле окна росла впившаяся корнями в бетон молодая береза. В третьей с окнами на разные стороны тоже не было никого. Но пост вражеской группы был устроен именно здесь. На полу, близ окна большой комнаты, стояла на сошках СВУ АЭС. Четыре рюкзака у стены, пустые консервы и вскрытые сухпайки, термос, карты, два спальных мешка, еще какое-то барахло. Все это сейчас Крылова интересовало мало. Главное, что в доме больше никого нет. Он тут же выскочил из убежища врага и бросился вниз. Уже почти спустившись на третий этаж, где и разыгралась основная драма, он вдруг увидел, как почти с пола средней квартиры в клубах еще не осевшей пыли и дыма после взрыва гранаты на него смотрит автоматный ствол. «Ванька, это я!» — заорал молодой снайпер, оступился и покатился по лестнице. «Тьфу, черт!» Булава опустил ствол и выплюнул насыщенную бетонной пылью слюну почти готовый цемент. «Я мог бы догадаться, что только ты способен носиться по дому, как хренов кабан». Крылов уселся на нижнюю ступеньку и принялся раскачиваться, схватившись за ушибленное правое колено. «Эх!» «Кончай скулить, слышь! В меня две пули всадили. Я уж молчу про гранату». «Что, больно?» Простонал Крылов, продолжая держаться за колено и качаться. «Да нет, что ты, приятно, как с тёлкой. Сейчас прямо кончу. Больно, мудила!» «Иди нахер! Мне тоже больно! «Что там наверху?» «Да чисто, все, одни трупы». «Как одни? А пленный?» «Я его зарезал!» Морщась проговорил Крылов. «То есть как? И что теперь, и поговорить не с кем? Ты баран, да?» «Выхода не было, отвали!» «Ну ёп!» Булава сокрушенно вздохнул. «Дал же бог попутчика! А этого как?» Он кивнул на вражеского снайпера. «В спину, в упор?» «Да!» «То есть можно было одну пулю в голову, а ты ему раз, два, три, восемь пуль? Да ты вообще спятил?» «Не стоит благодарности, козел. Если бы не я, ты бы сейчас не гундел там». Иван приподнялся, оперся спиной на стену и медленно сполз, присев на корточки. Затем, наконец, через силу улыбнулся, превозмогая желание морщиться от боли. «Да ладно, братуха, я пошутил. Прощаю. На славу мы тут пошухарили, да?» «Ага». «Бывал в таких переделках?» «В переделках бывал, таких нет». «Ну, теперь да», — подмигнул Иван. «Но ты бывалый, вон как спокойно держишься среди трупов и расчлененки». Крылов только теперь оценил масштабы побоища и кивнул. «Да, бывалый». «Болит коленка-то?» «Болит, зараза». «А знаешь, что это значит?» «Что же?» «Что ты живой, как и я. У меня тоже раны чертовски сверлит. Молодой снайпер снова окинул взглядом вражеские трупы. Сейчас он даже испытывал к ним нечто вроде сострадания. Они мертвы, и можно себе позволить посочувствовать. Да и Черный так говорил. Это неплохо, если вы сочувствуете павшему врагу. В какой-то мере это даже хорошо. Получается, вы не озверели, вы люди. И можете сострадать врагу после того, как убьете его. У вас есть на это полное право. Но покуда враг жив и держит в руках оружие, не смейте даже думать о жалости. Такого врага вы должны уничтожить. И это уже ваша обязанность. А потом сострадайте. Мертвый враг не ставит вас перед выбором, либо вы, либо он. Мертвый враг безопасен, он уже в лучшем из миров. Если хотите, можете на него помолиться, но сделайте все для того, чтобы ваше право на сострадание было подкреплено делом, и враг не ходил по нашей земле безнаказанно. Молодой снайпер покачал головой. «Пожалеете убитого врага, но заслужите право на жалость, убив его». «Ага, одна из заповедей Соловья Черного», — вымученно улыбнулся булава. «Слыхал, как же. А вот Серафим выражается проще. Мочи их подряд, а Всевышний рассортирует». «Это тот Серафим, что пастырем в казачьей станице? Девицкий который?» «Именно», — Иван кивнул. «Знаю такого, но ни разу не слышал, чтобы он так говорил». «Значит, ты ни разу с ним не бухал и не видел его пьяным в лоскуты?» Рейтер, морщась, приложил ладонь к ране. «Пулю из тебя надо достать», — вздохнул Крылов. «А то я не знаю», — скривился булава. «Ты сам-то идти сможешь?» «Конечно смогу, только не быстро». «Ладно, сейчас нам надо собрать трофеи, оружие, барахло, прочие рации. Только со всех ихних приборов придется первым делом снять батареи». «Это я знаю». «И славно». Морщась и сопя, Иван поднялся. «Давай сейчас займемся этим, а пулей потом». Бойцы батальона уже заканчивали уборку. Последние тела представителей неприятельского конвоя были брошены в болото и погружались в трясину. Наверное, через десятки миллионов лет их окаменелые останки найдут какие-нибудь разумные существа и будут собирать по каменным косточкам, пытаясь представить себе картину происходившего здесь в доисторические времена. Как люди когда-то гадили над горами костей динозавров. Хотя, быть может, это слишком оптимистичный прогноз при той ненасытности людей в кровопускании и разрушении, которое проявилось даже после глобальной войны и Великой Смуты. Колонна обозников уже покинула зону боевого столкновения и двигалась к месту промежуточной стоянки и сбора всех участников операции. В скорости туда должны были отправиться и основные силы батальона. Соловей распорядился оставить лишь разведячейку. Сейчас он стоял у своей БМП с тревогой, взирая на Острогожск и грозовые отсветы. «Ну что, так и не связаться?» — спросил подошедший Федор. «Нет». Черный мотнул головой и сплюнул сквозь зубы в сторону. «Помехи жуткие. Из-за этой грозы там сейчас, наверное, полно активных аномалий». «И что будем делать?» «Ты с основными силами уйдешь на временную стоянку. Организуйте помощь раненым, ну и все по схеме. А я с разведячейкой пойду в чертог». «В грозу?» — лицо заместителя выражало протест. «Ну а что делать? Может, им помощь нужна?» «Да, но гроза...» «Знаю. Не вовремя она, мать ее. Пойдем окраинами, постараемся подойти ближе к зоне предполагаемого нахождения, а там по обстоятельствам». «Мне это не нравится». «Федя, мы же не от хорошей жизни этой херней занимаемся». «Говорил я, рискнов надо было тоже нанимать», — вздохнул заместитель комбата. «Где ты их сейчас найдешь? Все на дальниках. К холодам только воротятся. Да и чем рейтеры хуже рыскучих? Такие же, по сути». «Ну, так может, и нет нужды идти за ними?» «Слышь, Федя, хватит панику разводить. Сказал же, надо помочь парням. А если мы их единственная надежда? Не по-русски это своих бросать». «Ну, в ту войну бросали за милую душу. Да еще как». «Ну вот и славненько, да расчудесненько. Вот она война да смута и расставила все по местам». Соловей протер очки. «Хорош языками молоть. Давай ускоряй отход, не то будем трындеть до осени». Федор ушел. Командир батальона посмотрел ему вслед и снова возрился на город. За мрачными, заброшенными зданиями сверкали молнии. Раскаты грома отзывались эхом в низких дождевых облаках. И вновь ударило, но не так громко и не похоже на грозу. Три глухих удара в небесах, один за другим, как будто кто-то выбивал большой пыльный ковер. Соловей резко обернулся на юг и озабоченно присмотрелся к облакам. Зашипела рация. «Лесник, я Невод, мы атакованы. И не можем понять, кем. В «Вокруг никого. Один мотор в труху. Есть потери», — говорил командир обозников. Эта группа попала в беду. В облаках повторились глухие удары. «Это ганшип!» — крикнул Соловей в рацию. «Внимание всем! Воздух!» Они забрались в какую-то хижину, давно облюбованную пауками, судя по обилию паутины. Пауки не любили мутантов и не селились вблизи постоянных свищей. И поэтому эта старая деревянная развалина, поросшая мхом, была относительно безопасным убежищем. Мустафа проводил взглядом еще одну шаровую молнию, проплывающую метрах в 100 между двумя домами, и тихо проворчал в ее адрес что-то нехорошее. Если в обычную погоду шаровухи в чертогах считались редкостью, то в грозу они буквально наводняли сумеречную зону. И чем меньше была зона, тем выше оказывалась плотность шаровух. А Острогожск был одним из самых малых чертогов, так что вероятность новой встречи с плазменным шаром была высока. Павел сидел в дальнем углу и выжимал куртку, из которой вылился целый бидон воды. Штаны он решил не снимать, надеть будет трудно, потому что, сколько ни выжимая, все равно будут мокрыми. — Черт, а пиявок ты откуда столько в карманах? — фыркнул Ходокири. — Да из лужи, в которой вы так весело искупались, — ответил Артем, включая рацию. — Если там жили пиявки, значит, не было радиации, верно? Павел посмотрел в его сторону. — Верно. Да чего ты переживаешь? Я же только что проверил, и тебя из-за соли. Немного хапанули. У меня одежда больше вашего светится. — Ну так отожми. — Некогда. Да и толку мало. Нужно хорошенько выстирать. Все, не мешай. Полукров поднес рацию ближе, чтобы не говорить громко и не усиливать звук динамика. «Бул, ответь, как слышно меня?» Шипящая тишина в ответ. Спасибо, хоть нет аномалии. «Бул, как меня слышно? Ответь!» Тональность и интенсивность изменилась, послышался знакомый голос. «Арти, слышу хорошо. Перейди на запасную частоту». «Понял тебя!» Артем подкрутил колесо переключения частот и выбрал нужную, заранее обговоренную для запасного канала связи. «Бул, как слышно?» «Хорошо слышно. Говорить буду быстро. Не исключаю, что кто-то слушает и отследит запасной канал». «Хорошо, рассказывай». «Взяли 4 негатива, все холодные. Стрелок тоже. Нахожусь на их точке. У них был радиосканер на нашей частоте. Скорее всего, они нас слышали. Правда, не знаю, понимали ли». «То есть?» «Судя по амуниции и прочим причиндалам, они не местные, а спецы из Оазиса. Есть карта нашего резервата, но в ней все не по-русски. Латиница, но не английский точно. Не немецкий и не западнославянский». «Так, ясно. А сами как?» «Да в порядке. Я покоцанный, правда». «Что-то серьезное?» — забеспокоился Артем. «Да так, середнячок». «Скажи толком, бывает по-разному». «Ну, конечно, башку снесло, Арти. Разве не слышишь, что я с задницей с тобой разговариваю?» «Не трепись попусту!» — разозлился полукров. «Плечо, пуля засела, другая на вылет. Кровь остановил, но рука почти не слушается». «Черт!» «Да ладно, брат, было и хуже, помнишь? У вас какие вести?» «Наш новый приятель, похоже, холодный. Ловушка в хвосте птички. Потом мы вышли туда, откуда панцирь по вам молотил. Коробочки на месте нет, зато нашли 3 трупа. Вроде не наши. Амуниция, как ты говоришь, от Оазиса. Нарвались на шаровуху, чуть не сгинули. Но помогла какая-то баба на рейте». «Баба на рейте?» — удивился Иван. «Да». «Познакомились?» «Нет, сдернула и шарик за собой утянула, а потом его чем-то взорвали. Короче, мы пытаемся ее разыскать». «Ну дела. А сами целые?» «Да, только немного фоним. Особенно я». «Нам надо сблочивать отсюда, и чем скорее, тем лучше. Потрепанные ведь, да еще и нуклеидов цепанули. Похоже, что кроме нас тут имеет интерес еще кто-то. Не могли же наши холодные ваших положить? Подозреваю, что одна компания, если ваши экипированы, как спецы Оазиса». «Согласен». «А вести от главного есть?» «Не могу с ним связаться. Да из чертогов это и почти нереально в грозу». В голосе Ивана вдруг обозначилась тревога. «Арти, погоди». Артем в напряжении замер. Ожидание длилось недолго, но воображение растягивало секунды. «Арти, как слышно, брат?» Не прошло и минуты, как Иван снова вышел на связь. «Хорошо слышу, что там?» «Мы в гнезде стрелка, которого охладили. Северо-восток, группа, 6 голов, экипированы, как наши холодные. Довольно быстро передвигаются. В нашу сторону. Стоп, с ними еще один и одет иначе. Черт, похож на рыскуна. Не исключено, что проводник. Все вооружены. Твою мать! Выдохнул Артем. Видишь южнее пустырь, который покрыт стеной? Возле него свежая воронка и щепок полно вокруг. Сейчас. Да, вижу. И трупы там лежат. Три. Молодцом. Дальше два железных гаража в траве севернее. Вижу. За ними большое дерево и одноэтажный деревянный дом. Вижу. Относительно этого дома, где группа? Справа стоит длинное двухэтажное здание, серое. Да-да. Торопливо закивал полукров, осторожно выглядывая в окно и смотря на здание метрах в 50 перед ним. За ним и есть, и скоро выйдут. Ясно. Подсобите со своей точки, если что. Понял. Черт. Что, что, Бул? Они резко остановились и попрятались по кустам. Они слышат нас. Вырубайся, к работе. Понял. Полукров отключил рацию и убрал ее. Стая, все слышали? Да. Мустафа кивнул, отвалился от окна и вскинул свой абакан, еще ни разу не использованный по назначению. Ну, наконец-то работаем! Ухмыльнулся Ходокири. А то прямо обидно. Булава с этим соложонком Крыловым уже четверых положили, а мы барахтаемся в лужах, как свиньи. Эй! Недовольно осадил его Засоль. Без обид, брат! Не в холостую же нам на дело идти! Кровинушку сейчас попускаем супостатом! Обязательно! Кивнул полукров. Только из хижины придется сваливать. Опять под дождь? Мустафа приуныл. А может, отсюда бой дадим? Ты слышал Ваньку? Они прослушивали наши переговоры. Значит, догадываются, что мы здесь, или знают наверняка. А если совпадение... Ну, то, что они попрятались, когда Вано про них заговорил. Может, они ничего и не слышали? Засоль решительно не хотел мокнуть под ливнем. Брат, ты как маленький, нахмурился Артем. Конечно, возможно, всякое, но ты сам знаешь правила. Они писаны кровью. Всегда исходи из худшего варианта. «Ай, да я их всех манал!» — сокрушенно отозвался Засоль. «А ведь не факт, что нам будет с кого получить наше золото!» «Значит, возьмем трофеями!» — сказал Ходокири, приводивший себя в порядок. «Это ж сколько нам надо носиться, чтобы добрать купны на 40 золотых каждому!» «Довольно! Пошли уже!» — проворчал Артем. Глава 11. Безнаказанный громовержец. Соловей знал, что это за машина, помнил с детства. И отец многое рассказывал, и в действии довелось ее увидеть еще совсем зеленым пацаном. Самолет был высоко, иногда в облаках проступал черный зловещий силуэт, который медленно бороздил небо. И по разбитой ухабистой дороге тянулся длинный караван беженцев. В те времена еще кто-то воевал, кто-то сопротивлялся, кто-то на что-то надеялся, иные даже упоминали государства, столицы которых были погружены в термоядерный смрад, а границы сметены всесокрушающими ударными волнами. Новая эра никак не хотела мириться с упоминаниями об эпохе, легкомысленно воплотившей в жизнь апокалиптические кошмары. Соловей Юрьевич Черный относился к числу людей, чей возраст позволял помнить те времена. И он помнил. Одним из ярких воспоминаний, выпавшего на его долю детства, стал большой медлительный четырехвинтовой самолет, истреблявший колонну уставших и отчаявшихся беженцев. Лучше всего юному Черному запомнились неразорванные в клочья и обгоревшие тела женщин, стариков и детей. Некрохотная ручонка без туловища, сжимавшая куклу и валявшаяся на обочине, затянутой гарью дороги. Не стоны и крики выживших в этом кошмаре. Нет. Похожего он навидался и после. Ярче запомнилась отчаянная, абсолютно бессильная злоба, сводящая с ума тем фактом, что проклятый самолет, сделав свое дело, легко и просто улетел, медленно гудя моторами. Они с отцом смотрели ему вслед и ненавидели не только самолет, сколько причины и следствия, из-за которых невозможно было защитить детей от налета или хотя бы наказать летающего убийцу. И потом отец рассказал, что это был за самолет. Тот самый IC-130 «Спектр» или просто «Ганшип», вооруженный 25-миллиметровой пятиствольной пушкой «Гау-12», 40-миллиметровой пушкой «Бофорс», которая способна выдавать до сотни выстрелов в минуту, и 105-миллиметровой гаубицей, умеющей за то же время сделать до 10 выстрелов. После такого налета отец часто сетовал на то, что когда он воевал в двух войнах, развязанных гнилым режимом последних десятилетий его родины, ему и товарищам по оружию отчаянно не хватало такой машины. И многого другого. Например, крохотных беспилотных шпионов, которые наводили ганшипы и ракеты на ничего не подозревающих безответных людей. Он говорил, что благодаря такому вот небесному пирату удалось бы спасти многие тысячи молодых необученных пацанов, которым вручили автоматы и отправили умирать. Эти выжившие парни могли бы выучиться военному ремеслу и пригодились бы в новое страшное лихолетие. Возможно, этого лихолетия не случилось бы. Или оно не было бы таким страшным, если бы страна давала своим солдатам, ползающим в грязи под шквальным огнем врага, все нужное для их грязной и кровавой работы. Однако не спаслись и те, кто сделал эти ганшипы. Все они канули в ныне малопонятное былое. Теперь человеческий мир состоял из разрозненных пятачков, оазисов, разделенных бескрайними просторами диких бандитских пустошей и резерватов, а местами — чадящим сумраком чертогов. Очевидно, дело было не только в оружии. Людскому сознанию не хватало чего-то еще. Но катастрофа состоялась и уже пребывала в далеком прошлом. А в настоящем возник тот самый проклятый ганшип, который Соловей ненавидел с детства. Машина, словно зловещая тень той проклятой эпохи, что похоронила большую часть мира, нависла над ним и его людьми, напоминая о себе. В свое время он не сказал отцу, что на самом деле думает о жалобах на отсутствие подобной техники в его армии. А думал он примерно следующее. Если бы тебе помогал такой самолет, ты был бы не лучше, чем эти мрази, расстрелявшие колонну беженцев. Сейчас Черный не вспоминал о сетованиях отца. Он помнил лишь то, что было нужно сию секунду. О вооружении ганшипа и о том, что в его батальоне нет ресурсов для противодействия удару с неба. Любые средства противовоздушной обороны были в дефиците. Возможно, агенты оазисов делали все мыслимое, чтобы торговцы оружием, распространявшие свой беспроигрышный во все времена бизнес на пустоши и резерваты, не торговали средствами поражения воздушных целей. Это подвергло бы жизнедеятельность оазисов огромному риску. Они налаживали торговые, политические и экономические связи между собой и все чаще пользовались для этого самолетами. А тем приходилось большую часть пути проделывать именно над дикими территориями. Соловей давно и безуспешно пытался раздобыть для своих людей ручные зенитные ракеты, и сейчас проклинал себя за то, что не достиг цели. Он либо был недостаточно настойчив, либо не думал всерьез, что в обозримом будущем придется столкнуться с подобной угрозой. Черный ругал себя за долгую подготовку к операции, вместо того, чтобы сразу окунуться в острогожскую сумеречную зону, найти неизвестную зенитную установку, из которой был сбит самолет, обломки сейчас находились где-то там, в чертоге, и из-за которого вышел весь сыр-бор. Да, именно так и следовало поступить. Но он сплоховал, не просчитал варианты, и заплатить придется бесценными жизнями его людей. В сложившейся ситуации он смог отдать всего несколько команд, призванных минимизировать ущерб от налета ганшипа. Во-первых, всем его людям следовало незамедлительно покинуть транспорт. Во-вторых, выключить все средства связи, вообще любые приборы, имевшиеся в наличии, и рассредоточиться. Последняя команда перед отключением радиосвязи звучала так. «Не сметь приближаться друг к другу более чем на 50 шагов. Одинокий человек — плохая мишень». Да, сейчас весь батальон должен был броситься в рассыпную, оставив технику. При случае раствориться в подвалах, но опять же, не скапливаться, не сметь собираться даже парами. И ждать, когда у ганшипа останется топливо лишь на обратный путь, и он скроется. Правда, не было гарантии, что на смену не прилетит другой. Существовал и второй вариант, предпочтительный. Именно ради него Черный мчался сейчас на трофейном квадроцикле по заброшенным улицам Острогожска. Он намеревался найти зенитную установку, затаившуюся где-то в городе. Она была важнее жизни. Овладев ею, он получит козырь, сумеет не только отвести беду от бойцов, но и реабилитироваться перед самим собой, а заодно поквитаться за отчаянную, бессильную детскую злобу. И за оторванную руку ребенка, сжимающую куклу на обочине, покрытой останками тел дороги. Война, прокатившаяся по планете много лет назад и лишившая его детства, лично для него так и не закончилось. Тот самолет попросту улетел, нарочно медленно демонстрируя свою полную безнаказанность. К своему великому неудовольствию экипаж ганшипа обнаружил, что после первого захода на атаку и поражения нескольких единиц техники, живая сила неприятеля стремительно растеклась, причем не группами, как это обычно бывало. Бойцы бросали машины и по одному уходили в леса, болота и разрушенные здания. Пилоту пришлось совершить дополнительный маневр, огибая подступивший с севера грозовой фронт. И вышло так, что ганшип дал врагу небольшую фору в несколько минут. Инфракрасные приборы четко фиксировали тепло моторов и человеческих тел, но групповых мишеней не находилось, а пальба по отдельным людям из бортовых орудий летающего линкора была бы экономически нецелесообразным расточительством. Вольности здесь не допускались, ибо все прицельное оборудование оружия было оснащено специальными камерами, фиксировавшими работу ганшипа. Никто не хотел лишаться денежных премий за то, что потратил на жизнь одного дикаря дорогостоящий 105-миллиметровый снаряд. Стоимость последнего превышала месячное жалование стрелка. Что касается техники, то и здесь действовали определенные правила. Машина, будь то легковушка или грузовик, не говоря уж о мотоцикле, не считалась достойной мишенью без людей или крупнокалиберного оружия. Другое дело бронетехника, которая на вражеской территории подлежала атаке в любом случае. Во время первого боевого виража компьютер счел наиболее удобной и приоритетной целью плотно идущую колонну грузовиков. Из-за большого расстояния и ограничения узлов наведения бортового оружия бронетехника, обнаруженная датчиками неприятеля, находилась в зоне маловероятной досягаемости. Поэтому ганшип работал именно по колонне, весьма результативно. Две очереди по три выстрела из 40-миллиметровой пушки и две очереди из пятиствольного ГАУ-12 ее практически уничтожили. Второй заход должен был направить самолет на бронетехнику противника. Однако оператор с тревогой открыл, что та исчезла. Она не могла испариться, но приборами больше не фиксировалась. Это наводило на мысль, что у врагов имеются специальные чехлы, которые маскируют бронемашины в инфракрасном диапазоне и ряде других. Более того, действия боевиков показывали, что им хорошо известно, кто именно обрушился на них с неба. В радиосканере пропали все переговоры, хотя их и так было трудно прослушать из-за постоянной смены частот. Люди бросили машины и не приближались друг к другу, но вполне могли общаться путем простого перекрикивания. Все это стало неприятным сюрпризом для экипажа, привыкшего играючи расстреливать мечущихся людей, которые в панике спешили друг к другу вместо того, чтобы разбегаться с площадей. Зато мониторы четко показывали разгромленную колонну, на выручку которой был отряжен самолет, опоздавший из-за своей тихоходности и неожиданности удара, пришедшегося на военизированный конвой «Оазиса». Танки и бронемашины тлели на дороге, скорбной цепью растянувшись до самого проклятого города, которого так и не достигли. Среди них белыми пятнами светились еще не остывшие тела убитых. Их было мало, зато бледное бесформенное пятно в болоте слева от дороги свидетельствовало о том, что враги сбросили трупы в топь. Проклятые дикари. Оператор боролся с искушением отдать команду расстреливать одиночные цели. Но черт возьми, это же деньги, никаких бонусов, дисциплинарное взыскание и очень плохая статистика для карьеры. Он попытался отследить излучение ручных зенитных ракет. Человека с ПЗРК можно атаковать из всех стволов, иначе он собьет самолет. А тот стоит дороже снарядов. Но он не засек ни одного зенитно-ракетного комплекса. Правда, приборы зафиксировали, что к разбитой колонне врага, вокруг горящих машин, которые еще копошились раненые, стекаются люди, примерно 16 человек. Вероятно, хотят помочь раненым. Какой глупый в своем благородстве порыв. Пушки летающего громовержца только и ждут, когда они все окажутся в радиусе поражения гаубицей или в зоне покрытия очередью из пятиствольной пушки. И все это запишут камеры. Видеозапись хорошо повлияет на карьерный рейтинг. Денежные премии, дополнительные баллы в аттестационном листе. Давайте, помогайте своим раненым. Подходите к ним, проявите сострадание, и мы сделаем себе карьеру на ваших останках. Оператор сообщил пилотам координаты цели. На данном вираже экипаж пытался достать бронетехнику врага, которая, увы, исчезла с экранов, и для нового захода на поверженную колонну не хватало углов наведения оружия. Придется маневрировать и менять курс. В этот раз грозовой фронт можно проигнорировать. Один шанс из миллиона, что самолет собьет молния. Обычно ее удар остается вообще незаметным для экипажа. Намного выше риск повредить чувствительные датчики наведения огня. Но ставки высоки. Бонусы, плюсы, карьера. Еще один безрезультативный заход на вираж снова даст неприятелю фору. А израсходованное топливо не оправдает и разбитая в первый налет колонна. И это минус в карьерную статистику. «Лейтенант!» — позвала оператора его помощница. «Да, капрал!» Офицер не сводил глаз со своих мониторов и не повернулся к женщине-капралу. «Мне не нравится эта цель. Север — человек на квадроцикле». Лейтенант щелкнул тумблером и перевел на свой экран вспомогательную картинку с дисплея помощницы. «Он направляется в город?» «Так точно». Лейтенанта бросило в жар. В городе находилась машина, для которой их летающий линкор был легкой мишенью — панцирь. Конечно, он принадлежал корпоративной армии их же «Оазиса», диверсионному отряду, выполнявшему здесь секретную миссию и подлежавшему эвакуации конвоем, разгромленным местными дикарями. Но совсем недавно с этой машиной прекратилась связь. А до того диверсионный отряд сообщил, что в городе действуют некие враждебные силы. «Командир, если они захватят машину, нам конец». «Какова вероятность, что дикари справятся со сложными системами панциря?» «Если не ошибаюсь, именно они когда-то создали эту машину». «С тех пор многое изменилось. Я уж не говорю о модернизации, которую она прошла у нас». «Лейтенант, наши электронные системы как раз облегчили управление. Между прочим, эти дикари за 5 минут спрятали от нас свои бронемашины и сразу сообразили, с кем имеют дело. О том, как они расправились с конвоем, я вообще молчу». «Тем не менее, не все из них соображают. Вон толпятся вокруг раненых». Лейтенант ткнул пальцем в экран. «А что, если они отвлекают нас от того человека? Он уже пересек мост». «Дьявол!» Старший оператор хмуро смотрел на движущуюся метку. Характерный ромбик показывал, что углы наведения позволяют вести огонь. Но расстояние было слишком большим. Никаких гарантий поражения. Надо принимать решение. И быстро. Капралу хорошо говорить. Не она будет отвечать за расход боеприпасов. Отчитываться придется именно ему. Но он вдруг впервые за время полета подумал не о бонусах и баллах, а о собственной жизни. Ведь если этот дикарь доберется до машины, собственно, зачем ему ехать в город на такой скорости? Это ведь опасные чертоги, да еще в грозу. Черт возьми, ну конечно, он спешит за машиной. И на кону сейчас не чертовы денежные бонусы. На кону сама жизнь. Внимание! Новый приоритет цели! В переговорном устройстве послышался голос первого пилота. «Мы будем вынуждены пересечь границу грозового фронта. Вы подтверждаете новый приоритет по указанному азимуту?» «Так точно, подтверждаю. Противник осуществляет попытку захвата зенитно-ракетного комплекса «Панцирь». Наша задача — не допустить захват, либо в крайнем случае уничтожить установку». «Вас понял, меняю курс». «Уничтожить собственность корпорации?» Черные брови капрала поднялись. Она уставилась на старшего оператора. «Все лучше, чем подарить эту собственность местным шакалам. И уж тем более лучше, чем подохнуть вот в этой собственности корпорации». Он хлопнул ладонью по стенке самолета. «От огня другой собственности, этой корпорации». Он переключил переговорное устройство и обратился к стрелкам бортового вооружения. «Господа, сейчас на волоске висит не только наша карьера, но и наши жизни. Если вы облажаетесь, я выкину вас из самолета раньше, чем совет директоров отправит нас всех на биржу труда. И это при условии, что нас не собьют нашим же оружием». Глава 12. Химера. «Ах ты, маковку твою, потыковки!» Зло прорычал соловей, глядя в уцелевшее левое зеркало заднего вида. Там отражалось мерцание шаровой молнии, которая, набирая скорость, устремилась за ним. Он уже миновал мост и пару улиц, и вот на третий угодил в поле аномалии. Досадно, если его планам помешает какая-то бездушная мерзость. Он поймал взглядом нарисовавшийся впереди крутой поворот. Тот был достаточно свободен от мусора и оставалось красиво вписаться. Черный знал, что шаровуха, подчиняясь физическому закону кратчайшего расстояния, будет срезать этот угол и влетит в густые деревья до поворота. Внезапно в здании слева прогремели три взрыва подряд, с интервалами в доли секунды. «Черт!» Соловей пригнулся, не желая попасть под град из летящих обломков панели верхнего этажа. «Это еще что?» Очень захотелось прибавить газу, но предстоял поворот. Черный повернул руль. Квадроцикл стало заносить, и он пытался удержать машину, вставшую на два левых колеса. Прибавлять газ для выхода из заноса нельзя. Привод задний. Шаровая молния, как и ожидалось, влетела в гущу деревьев, и по стволам загрохотали разрывы. Взорвалась шаровуха, разбрасывая искры, снопы коротких молний и выбивая обугленные щепки. Но ведь что-то еще. И тут комбат наконец сообразил, что по нему уже работали орудия проклятого ганшипа. Сначала стреляли из 40-миллиметровой пушки, но попали по дому. Сейчас была очередь из пятиствольного автомата, ударившая в кроны деревьев россыпью крупнокалиберных пуль. Быстро они догадались, очень быстро, чертовски сообразительные. Сосредоточились на одном единственном человеке, который прорывался в сумеречную зону. «Ох и умные падлы! Раскусили старика, да?» Впереди выросла стена из грунта и обломков старого асфальта. Метнулась навстречу вкупе с шипящей водой. Взрывной волной опрокинула квадроцикл, ездок полетел в кусты. Это уже было похоже на работу бортовой гаубицы. «Ну, суки! Знали бы вы, в каких позах я ваших мамаш!» Соловей спешно искал в траве свой автомат Г-36. «Нашел. Теперь очки. Вот и они». Он сунул их в карман жилета и кинулся к квадроциклу. Тот лежал на боку, мотор еще тарахтел. Значит, не сильно его повредило, и можно будет ехать дальше. Но стоило ему потянуться к рулю, как что-то невидимое поволокло машину прочь. «Бляха-мушечка!» — выдохнул Соловей, понимая, какая сила вмешалась. Дальше от него на краю дороги мрачно разверзлась сгнившая стена одноэтажного дома. Прореха походила на разинутый беззубый рот безумной старухи, и не было сомнений в том, что внутри уютно устроилась магнитная аномалия. По мере удаления квадроцикла воздух в черной пасти дома дрожал все отчетливее, отклоняя дождевые потоки. Машина втягивалась в бездну все быстрее, оставляя в грязи борозду, заполнявшуюся мутной водой. Черный попятился, опасаясь, как бы аномалия не уцепилась за оружие и бронежилет. Сделал он это вовремя. Квадроцикл резко рванулся вперед, и его затянуло в тот самый момент, когда по дому ударили один за другим три 40-миллиметровых снаряда. Дом разлетелся в щепки, вырвался сноп голубоватых искр. Волна снова сбила черного с ног. «Всю свою будущую пенсию на меня одного изведете, придурки!» — воскликнул Соловей, вставая и бросаясь к ближайшему переулку. Он понимал, что должен держаться узких улиц и зданий повыше. Но маневру помешала мысль о том, что он находится в сумеречной зоне. Да еще во время грозы, когда свищи наиболее активны. Черный рисковал угодить в очередную ловушку, оставшуюся в наследство от Великой войны и Великой смуты. Ведь он проехал по городу-призраку всего километр, а столкнулся уже со второй аномалией. Какая по счету станет роковой? С другой стороны, Соловей Юрьевич Черный знал одну простую истину. Военные оазисов очень не любят чертоги по той причине, что их высокотехнологичные прибамбасы нещадно глючат от аномалий. А уж сейчас-то в грозу эту чертову. Он был практически уверен, что там, высоко в небе, в чреве проклятого самолета, на экранах этих безнаказанных ублюдков светится целая мозаика из всей местной чертовщины. Иначе как объяснить, что эти небесные олухи врезали не по нему, а по дому с аномалией? Приборы шалили. Сумеречная зона не без издевки предоставляла человеку шанс. Ты, может быть, и спасешься от тех людей, но попробуй спастись от моих ловушек, которые тебе помогают. Крылов поначалу долго удивлялся, и почему на пятом этаже в наружной стене существует дверь, ведущая на улицу. Точнее, двери как таковой уже нет, остался проем. Чуть позже, после подсказки Ивана Булавы, он понял, что здесь когда-то располагался балкон. Он давно обвалился, а дверной проем стал удобной позицией для снайпера. СВУ АЭС оказалась хорошим трофеем. Во-первых, над ней не приходилось долго гадать, так как почти все узлы были от СВД, знакомой Крылова с детства. Разве что с немного другой компоновкой. Во-вторых, ствол не так сильно выдавался вперед, и все благодаря этой самой компоновке «Булпап». При той же длине ствола, сохранившей идентичные СВД баллистические характеристики, оружие было короче за счет того, что ударно-спусковой механизм и магазин находились в прикладе. Это и позволило сдвинуть ствол назад в тот же приклад. Кроме того, оптический прицел был сверху снабжен странной надстройкой, с каким-то датчиком над главной линзой и парой диодов с тыльной стороны, прямо перед лицом стрелка. Однако они были погашены, и молодой снайпер не придавал значения этому дополнению. Крылов, лежавший на полу квартиры, в которой было гнездо вражеского, теперь уже мертвого снайпера, обернулся. «Вань, ты что-то совсем бледный, даже и сине-бледный уже». Иван сидел также на полу, прислонившись спиной к холодной сырой стене. Он уже сделал себе укол, и теперь лениво, при заметном упадке сил, перебирал содержимое неприятельских рюкзаков. «Не отвлекайся!» — тихо отозвался булава. «Следи! Не видно их еще?» «Нет!» — снайпер прильнул к прицелу. «Спрятались! Точно слышали ваши переговоры по рации!» «Значит, они пасут это окно. Знают, что мы в квартире их снайпера». «И что делать?» «А ничего! Жди и не высовывайся! И вообще!» Иван тяжело вздохнул и поморщился. «Они могли уйти незаметно от тебя?» «Нет, я бы увидел. Чтобы отступить, нужно пройти через участок без кустарника. Вперед сразу будет заметно. Вправо дальше 20 шагов, тоже открытое пространство. Небольшое, правда». «А здание, которое слева от них?» Крылов не отреагировал, только чуть двинул оружием и, соответственно, оптическим прицелом. «Эй, чего молчишь?» — прокряхтел Иван чуть громче. «Погоди-ка. Да, похоже, кто-то уже в доме». «Можешь снять?» «Пока нет, но если они будут перемещаться, то попадут в зону обстрела». «Не забудь после выстрела сразу менять позицию». «Да знаю я, не впервой». «Молодец». Иван извлек из рюкзака радиосканер. Велик был соблазн включить его, но как им пользоваться? Все на чужом языке, хотя слово «скан» ни с чем не спутаешь и на латинице. Гораздо более острая проблема наличия маячка-наводчика в приборах военспецов корпоративных армий. «О, я, кажется, наших вижу!» — шепнул Крылов. «Они хотят обойти то здание. Черт!» «Что не так?» «Там же противник, а наши не знают. Зараза, а? Может, предупредишь?» «Как?» — Полукров рацию выключил. «Тогда...» «Стреляй!» «Что?» — Крылов опять обернулся. «Да не на меня смотри, бестолочь! Стреляй в дом! Как можно ближе к противнику! Отвлеки на себя!» По экранам опять пошла рябь, продолжавшаяся секунды две. Похоже, в самолет снова попала молния. В динамике послышался недовольный голос пилота. «Лейтенант Гельмири, в самолет второй раз попала молния. Сколько нам еще находиться в данном районе? Когда эти косоглазые стрелки соизволят, наконец, поразить цель, тогда и уберемся», — нервно бросил в ответ старший оператор. «Мы уже потратили впустую столько боеприпасов, что нам не будет оправдания, если мы не покончим с этим дикарем». «Господин лейтенант!» На сей раз говорил сержант стрелковой секции. «Вы же сами видите, что на экранах масса посторонних засветок. В этом хаосе трудно найти нужную цель». «Включите логику. Ищите движение. Не стреляйте по каждой метке». «Но здесь много движения». «Я знаю, разрази вас гром. Но в движении человека есть порядок и логика. Не реагируйте на хаотичное метание местных аномальных явлений». «Но это нелегко сделать, лейтенант». «Нам платят за сложность. А вы делаете все, чтобы платили не они, а мы, неустойку, за пустую трату боеприпасов. Работайте, ищите его». Старший оператор весь взмок. Ему никогда не приходилось так нервничать. Во всяком случае, он не помнил подобного. Он состоял в этой должности уже третий год, и столь плачевных результатов ни разу не было. Правда, и летать приходилось не так часто и не так далеко. Но что можно было ждать от полета на дикую территорию северных резерватов? Оператор помнил, как летал на зачистку эрзерумских и анатолийских пустошей. Тогда каждый выстрел настигал цель. За 2 часа боевой работы экипаж записал на свой счет 8 бронемашин и до 400 пришедших с северо-востока врагов. Это вызвало головокружительный рост рейтинга в его личном послужном листе. А что сейчас? Они кружат, сжигая драгоценное топливо. Посыпают мертвый город дорогостоящими снарядами. И все из-за одного человека. А где результат? Но отступать теперь нельзя. Этот дикарь и без того дорого обошелся бюджету их вылета. Он просто обязан был умереть. — Лейтенант, — настаивала помощница, — вам не кажется странным, что мы не видим нашей машины, которую он пытается захватить? — Да в этом хаосе не поймешь, где машина. — Но в ней же стоит особый датчик системы «Свой-чужой». Мы бы видели специальный ярлык на отметке. Вы же знаете. — Знаю, — рассерженно проговорил Гельмири. — А что, если попавшая в самолет молния вывела из строя систему опознавания? — Я уже продиагностировала. Система работает в штатном режиме. Что еще может делать машину невидимой? — Возможно, включен генератор помех. — Но зачем? Лейтенант вдруг крайне обеспокоенно уставился на помощницу. — Дьявол! А что, если машина уже у них в руках? — Но радарная активность не фиксируется. — Возможно, что это только пока. Он хмуро уставился в экраны. — Но где же этот дикарь? Может быть, те, кто захватил машину, не могут активировать ее системы без него? — Лейтенант, мне кажется, есть радиоперехват. — Точно. Говорят на одной из наших частот и на нашем языке. — Что? — удивился Гельмири. — Ну-ка, давай на громкую. — Да, пытаются зайти нам в тыл. Не упускайте их из виду. Следим, капитан. Но будьте осторожны, в этом здании теперь их снайпер. Да, мы в курсе. Это еще кто? Лейтенант внимательно слушал переговоры и взялся за мониторы, меняя ракурсы и масштаб. Уж не тот ли отряд, что был заброшен командованием до начала операции? Вот, есть 6 меток класса «Свой». Это наш спецназ. Я же говорила, что система «Свой-чужой» работает штатно. Кивнула Капрал. Так, хорошо. Выходит, они должны знать о машине. Это ведь боевое охранение установки, так? Вам лучше знать, лейтенант. Ладно. Он переключил свое переговорное устройство на внешнюю связь и настроил на частоту, которой пользовались люди внизу. Внимание! Говорит громовержец. Код AT-3225. Как меня слышно? Слышно удовлетворительно. Я Боро Беляль. Рады вам, громовержец. Где вы? Прием. Кто нас слышит? Прием. По нашим данным, средств радиоперехвата у дикарей нет. Никто не знает нашего языка. Говорите, прием. Вас понял, Боро Беляль. Мы находимся над вами. Уточните статус установки «Панцирь». Связь с ней потеряна. Из нашего радиоперехвата переговоров дикарей мы поняли, что 3 наших человека, обнаруживших установку, попали в ловушку. Сама машина пока не обнаружена, но видели много следов. Подозреваем, что она курсирует по этому городу. Можно не сомневаться, что она захвачена противником. Мы не можем выяснить, каким именно. Дикари, атаковавшие конвой, понятия не имеют, где она. Подозреваем, что здесь действуют специалисты другой корпорации. Как поняли меня? Прием! Другая корпорация, — нервно проговорил Гельмири, вытирая вспотевшие ладони оформленную рубашку. А вот это уже очень и очень плохо. Тогда человек, за которым мы гонялись, вполне может быть специалистом, без него машина неактивна. Вот почему он так ловко от нас прячется. Вот почему дикари так умело рассредоточились и замаскировали свою бронетехнику. У них есть военные советники из какого-то оазиса. Он гневно дернул головой, проклиная работу разведки родной корпорации, так глупо проморгавшей конкурентов. «Гроза мешает устойчивой связи», — заговорил он вновь. «Старайтесь изъясняться короче, Боро Беляль. Я понял, что контроль за машиной утерян. Надеюсь, вы понимаете, что она опасна. Прием!» «Так точно! Нашим поискам мешает отряд дикарей. Они уничтожили группу наших наблюдателей. Сейчас наше движение сковывает вражеский снайпер. Как поняли? Прием!» «Понял, хорошо. Наведите меня на снайпера. Но имейте в виду, что в чертогах много помех для наших сенсоров. Нам нужна точная наводка. Как поняли меня? Прием!» «Вас понял. Нужна точная наводка. Есть лазерный целеуказатель. Как поняли? Прием!» «Вас понял. Лазерный целеуказатель годится. Прием!» «Хорошо. Сейчас мы наведем маркер цели на здание, где находится снайпер. Очень рассчитываем на вашу помощь. Прием!» Воздушный пират больше не давал о себе знать. Не сыпались с неба выстрелы. Возможно, враг потерял интерес к одиночной цели или решил, что поразил ее вместе с квадроциклом. А это, в свою очередь, могло означать, что вокруг полно аномалий, которые его маскируют. Черт возьми, это все равно, что спасаться от хищного зверя на минном поле. Соловей присел у поваленного дерева, стараясь унять расшалившийся мотор. Одышка замучила. Сердце казалось гроздью детонирующих толовых шашек. «Я, вашу маму, чертовски стар уже для всего этого дерьма!» — бормотал он себе под нос. «И потому сильно зол, что приходится бегать тут, как рекруту на КМБ. И это делает участь вашей задницы еще более печальной, сучата. Я давно хотел поквитаться с вами». Он сделал глубокий вдох, высморкался и добавил. «Пидоры!» «Бравада приятна, но, сидя у трухлявого бревна, войну не выиграешь. Жаль, что перед началом Великой Смуты все военные, включая отца, плохо понимали, каким трухлявым бревном было их высшее руководство. Хотя нет, понимали. Но понимание это было какое-то кухонное. Именно дома, на кухне, он услышал от отца фразу, запавшую в память на всю жизнь. «Наша страна зашла в такой тупик, что спасти ее сможет только Адольф Виссарионович Пиночет». Сказал он это за завтраком, прослушав последние новости по радио, и пошел на службу. А маленький Олег отправился в школу, а потом были какие-то известия об эпидемии. Дальше некая резолюция ООН, затем народные волнения, которые были поддержаны иностранными бомбардировщиками. Вроде так, в памяти все путалось. Хорошо запомнились слова отца и еще цветочный горшок, который маленький Олег запульнул в голову учительницы за высказывание «От нашей генетической дикости могут спасти только западные войска». И, разумеется, он помнил разорванных в лоскуты стариков, женщин и детей после налета ганшипа. Генетическая дикость лечилась цивилизованными людьми именно так и во всем мире. Соловей, Олег, получивший свое прозвище уже по забытой причине в пору бандитской юности, поднялся и замер. На улице, поросшей клочьями травы, торчащими из островков сохранившегося асфальта, стоял вепрь. Жутковатый аналог дикого кабана, который, в отличие от своего родственника, не был съедобен. Крупнее обычного зверя, с большими крепкими острыми бивнями, которые он любил пускать в ход по малейшему поводу. Откуда он здесь? Насколько известно, в малых чертогах таких животных нет. Они в изобилии водятся в зоне Нововоронежской атомной станции. А еще любят большие чертоги. Правда, разъездные много рассказывали о том, что вепри мигрируют семьями и даже небольшими стаями. Возможно, это был один из таких. Пришел осваивать новую территорию, а тут человек. Вепри отчаянно не любили людей, и те отвечали взаимностью. Вепри были практически слепыми. Черт его знает, может быть, под жесткой длинной щетиной, покрывавшей все тело животного, и прятались глаза, но они были посажены так глубоко и настолько малы, что в глазницы не попадешь, и выстрелы только разозлят зверюгу, которая без того не отличалась приветливостью. Лоб у нее был до того крепок, что даже очередь из автомата едва ли могла его пробить. Мокрый вепрь стоял под струями дождя и шевелил здоровенным влажным пятаком, по обе стороны которого торчали устрашающие полуметровые бивни. Во всей его позе читалось напряжение. «Учуял-таки!» — прошептал Черный, неспешно поднимая ствол автомата и еще медленнее делая шаг назад. Вепрь зарычал и еще проворнее зашевелил пятаком. Чуть опустил голову — верный признак скорой атаки. Соловей рванулся влево к гнилому бревну. Перемахнул через него, сбивая подошвами высоких ботинок трухлявую кору. Неистовый зверь бросился следом. Он с разбегу влетел в бревно, и командир батальона слышал позади лишь жуткий треск и стук разлетающихся щепок. Впереди стояло двухэтажное здание. Соловей кинулся к нему. Влетев в подъезд, он чуть не упал, споткнувшись о всякий хлам. Заросли вокруг дома были настолько высоки и густы, что свет почти не проникал туда через зиявшие глазницы окон. Соловей включил тактический фонарь на стволе своего автомата. Лестница, вынырнувшая в пятне света, поманила наверх. Преодолев первый пролет и развернувшись на площадке к следующему, он снова замер. Железные перила были закручены в причудливую спираль, и Соловей почувствовал, как невидимая сила вытягивает из рук оружие. Внизу у входа уже слышался злобный рык и похрюкивание. Ловушка захлопнулась. Черный снял оружие с предохранителя и приготовился всадить в зверя весь рожок, но вдруг различил какой-то звук сквозь шум дождя и рычание вепря. Поначалу Соловей принял его за очередные раскаты грома, но звук стремительно приближался. И теперь было ясно, что это мотор мотоцикла. Мотоцикл в чертогах. Однако, хотя разве не Черный пытался совсем недавно проехать на квадрике по зараженному с вещами городу? Зверь, пока еще не решившийся войти в здание, развернулся на шум. На небольшом пустыре всего в 40 метрах стоял черный мотоцикл со стремительными обводами, скалившийся титановыми челюстями вокруг пары прищуренных фар. Ездок в черном одеянии и черном шлеме с непроницаемым стеклом, точнее, наездница. Она дергала ручку газа, дразня зверя ревом мотора. Вепрь топтал передними копытами, мотал головой и рычал. Казалось, он чувствовал какой-то подвох, но очень хотел поднять на клыки существо, помешавшее его охоте. Наконец, осмотрительность уступила инстинкту убийцы, и вепрь устремился вперед. Незнакомка еще пару раз дернула ручку газа, взирая безликим черным стеклом своего шлема на приближавшуюся бесноватую тварь. Вот уже остались каких-то 2 метра, и мотоцикл, повинуясь воле хозяйки, помчался стрелой. Вепрь завертелся на месте от неожиданности, яростно разбрасывая рылом грязь. Вот он поддел что-то твердое. Камень? Нет. Оставленная наездницей граната рванула у самой морды вепря, разорвав нос и рот. Зверь упал на бок и забил копытами, отчаянно хрипя. Мотоцикл уже возвращался. Он остановился метрах в 5 от вепря. Тот захрипел еще сильнее, предчувствуя конец. Женщина спешилась. В руках у нее был обрез двухстволки. Выстрел дуплетом в область сердца, и вепрь затих. Мотоциклистка переломила оружие, выбросила дымящиеся гильзы и перезарядила обрез, вынув патроны из патронташа, который опоясывал ее тело чуть выше талии. Затем повернула голову в сторону двухэтажного дома, у входа в который застала зверя. Там стоял высокий человек. Капюшон был отброшен, и дождь молотил по короткостриженной седой голове. В руках неизвестный держал диковинный наземный автомат и целился в наездницу. «Опусти оружие!» — рявкнул он. Она невозмутимо завела обрез за спину и опустила в пришитый к кожаной куртке чехол из той же кожи. Затем развела руки, облаченные в беспалые перчатки. «Ты кто такая? Говори, а то пристрелю к чертовой бабуленьке!» Из-под шлема послышался низкий женский голос. «Олух неблагодарный!» Соловей неторопливо сократил расстояние между ними вдвое, не сводя ствола автомата с мишени. «Наголовник сними! Не люблю разговаривать с пластмассой!» Та послушно обхватила ладонями шлем и подняла его над головой, открывая вооруженному мужчине лицо. Оно было, ну да, красивым, но странным. Первое, на что обратил внимание Соловей, явилось отсутствие левого глаза. На лице чернела аккуратная повязка с выпуклым овалом. Черные, как и все прочие, волосы были подстрижены ровной линией над завлекательными стрелками бровей. К плечам спускались 2 тонкие косички. Правый глаз ненадолго показался кошачьим, миндалевидный, с приподнятым вверх наружным уголком и вертикальным зрачком. Но морок быстро исчез, словно глаз, попав на дневной свет, которому уже не мешало черное стекло шлема, сразу стал человеческим. Длинноногой незнакомке было лет 25, не больше, скорее даже меньше. С толку сбивало суровое выражение лица. «Ну так что, барышня, познакомимся, наконец?» Усмехнулся Соловей, а из головы у него не шло видение, кошачий зрачок. «Может, для начала опустишь ствол?» Отозвалась девушка, не мигая. «Который именно?» Соловей оскалил не слишком здоровые зубы. Рейтерша, выдержав паузу и также не мигая, с прежней интонацией произнесла. «Я не терплю пошлых шуток, тем более от старперов вроде тебя». Ухмылка слетела с лица черного. «Ну и дура!» «Убери оружие, папаша! Если бы я хотел причинить тебе вред, дала бы вепрю загнать тебя в магнитный свищ, которого ты испугался в доме». Черный был удивлен, он опустил автомат. «Погоди, а откуда ты...» «Меня зовут Химера!» Брови Соловья поднялись, лицо скривилось в сомнении. Он слышал много баек о призраке на скоростном мотоцикле и как раз о женщине под именем Химера. Рассказывали истории про девиц, решивших, потворствуя легенде, сыграть роль Химеры. Они раздобывали байки или разводили на оно и своих кавалеров, наряжались в черное и катались до печального финала. Но черт возьми! Едва ли простая крестьянка способна так лихо разделаться со свирепым вепрем. Да и кататься на рейте в чертогах такого даже рейтеры не делали. И если это настоящая химера, то ведь... Стоп! Сколько легенде лет? Эта женщина что же, начала наводить ужас на ночные дороги резерватов еще когда в пеленке мочилась? Химера, значит? А я царь Соломон. Ее выражение лица наконец изменилось. Едва заметная ухмылка тронула красивые губы. «Вообще-то я в сказке про чувиху на мопеде не верю», — продолжил Соловей. «Ну и не верь». Она пожала плечами. «Что дальше?» «Кто ты такая?» «Химера». «Вот заладила». «Может, поедем уже?» Девушка нахмурилась. «Поедем? Куда?» — удивился Черный. «Ты же кое-что ищешь?» «Вообще-то да». «Ну так ты кое-что нашел». «И что же?» «Химеру». Она вновь едва заметно ухмыльнулась. «Да ты даже не знаешь!» «Зенитную установку?» Она вперила взор единственного ока в пасмурное небо. «Тебя ведь очень беспокоит тот самолет!» Ее глаза вдруг снова показались кошачьими. «Да что за чертовщина такая?» «Погоди, ну откуда ты...» Она не дала ему договорить и резко приблизилась. «Я же сказала тебе, я химера!» Глава 13. Отрицательный рейтинг. «Чего ты ждешь?» — неторопливо проворчал Иван. «Погоди!» — тихо отозвался Крылов. «Рано еще!» «Смотри, как бы поздно не стало!» «Если ты будешь меня отвлекать, это не лучшим образом скажется на моей работе!» «Ух ты!» — фыркнул Булава. «Весь день жду, когда уже можно будет взглянуть на ее результаты. И что?» «А снайпера-то снял все-таки я!» «С двух шагов в спину, да 8 пулями. Пороть надо за такую работу». «Заткнись и не мешай». Иван нахмурился. Очень захотелось влепить мальцу за трещину, за дерзость. Хотя не в его это правилах. Парень молодой. Его постоянно торкают по поводу и без. Он огрызается, с характером, значит. Разве это плохо? Да и много ли надо ума такому амбалу, как Иван, чтобы шпынять этого щуплого паренька? Нет, он просто раздражен из-за боли в ране. «Так и быть, прощаю», — подумал Иван и через силу улыбнулся. Однако молодой снайпер не мог оценить его великодушную улыбку. Он пристально смотрел в прицел СВУ АЭС, над которым внезапно ожил странный прибор. Замигал красный диод. Он был совсем тусклым, видимо, из соображений маскировки. Но его хватало, чтобы стрелок обратил на него внимание. «Блин, что это за хрень?» Лицо Крылова чуть отлипло от прицела. «Может быть, маячок сработал, и сейчас прилетит ракета?» «Стреляй быстрее, и нужно избавиться от винтовки». «Я опять без оружия?» — возопил молодой снайпер. «Не ори. У нас 2 трофейных автомата». «Я снайпер!» «Блин, ну так снайпери давай!» «Вот зараза!» Крылов снова прильнул к окуляру. «Так, есть! Один показался, и он целится в нас каким-то прибором». «Прибором или стволом?» Вооружившись биноклем, Булава подполз к напарнику. «На оружие не похоже». «Черт, да это, кажись, лазерный целеуказатель. Вали его, ну!» Молодой снайпер нажал на спуск. Грянул выстрел. «Есть!» Он быстро перекатился к стене. Иван последовал его примеру и метнулся к противоположной. Неожиданно прогремел гром, но то была не гроза, а нечто иное. «Помните, громовержец, придется действовать быстро! Снайпер следит за нашим сектором. Мы не можем долго удерживать маркер цели. Как слышно меня? Прием!» «Слышу вас хорошо, Бора. Вы должны учитывать, что мы нуждаемся в сведении орудий. А это хоть и секунды, но время. Как поняли?» «Вас понял. Но и вы учитывайте, что наводчик рискует быть обнаруженным снайпером. Постарайтесь сократить время и сразу нанести удар. Как поняли меня? Прием!» «Понял хорошо. Жду целеуказания». Гельмери переключил переговорное устройство на кабину пилотов. «Внимание! Нам нужен крен на левый борт, еще на 10 градусов, для большего охвата чертога». «Вас понял!» Самолет накренился. «Есть целеуказание», — громко доложила капрал. «Так, хорошо». Лейтенант в предвкушении даже заерзал в кресле и вперил взгляд в свои экраны. «Что за дьявол? Почему 2 маркера цели?» На экране действительно светилось 2 помеченных крестиками ромба. Самым неприятным было то, что источники целеуказателей не фиксировались приборами, и даже не удавалось предположить, почему метки 2. И они были устойчивыми. А вот ярлыки свой-чужой уже растворились в помехах. «Может быть, мешают проклятые свищи?» — гадала капрал. В динамике раздался голос командира стрелкового расчета. «Лейтенант, что делать? В какую цель стрелять?» «Сейчас!» Лейтенант поспешно переключился на радиообмен с группой Бора. Таяли драгоценные секунды. «Исчезла!» — воскликнула вдруг помощница. «Лишняя метка исчезла. Одна цель, устойчивый маркер». «Огонь!» — крикнул старший оператор стрелкам. «Когда уже этот хренов дождь закончится? Когда прекратится гребаная гроза? И вообще, когда мы свалим из этих чертогов?» «Тише ты!» — зашипел Артем на стенавшего Павла. Все трое достигли дальнего угла длинного здания и там притаились. Артему и самому порядком надоело красться по руинам Острогожска. Теперь уже непонятно ради чего. Их наниматель погиб. Зачем ему понадобился этот странный самолет и что это за машина, наверное, не узнать. Чертова гроза, вражеские солдаты, все надоело. Хотелось обсохнуть. Смыть радиацию хозяйственным мылом, поспать и пожрать. Кроме того, тревожила ситуация с Иваном. Он был ранен, и никакого положительного результата в их рейде как не было, так и нет, и вряд ли будет. Оставалось зачистить чертог от врагов, обезопасить себя и резерват. Но гибель этого позера Малонатаха делала это убыточным предприятием. Зря, ох, как зря он подрядился на эту работу, прельстившись четырьмя десятками золотых монет. Да еще пристегнул товарищей, один из которых уже словил пулю. Его размышления прервал выстрел. Все трое машинально пригнулись. Внутри здания послышался чей-то сдавленный крик. «Это что? Откуда?» Мустафа завертел головой. «Кажется, сработали с той пятиэтажки. Уж не Крылов ли?» — хмыкнул Ходокири. «Эти уроды уже в доме?» Засоль вжался в стену. «Он в дом стрельнул, и там крикнул кто-то». «Да это...» Артем начал было говорить, но вдруг с неба раздались необычные громовые раскаты, и через несколько мгновений земля содрогнулась. На крышу здания обрушился чудовищный удар. Похоже, было несколько взрывов, три послабее и один мощный. Троицу рейтеров обдало раскаленным воздухом, пылью и кусками разрыхлившегося от времени бетона. Внутри здания все рушилось. Пыль и мелкие осколки сыпались отовсюду. «Черт, что это было?» — заорал Ходокири, отброшенный на несколько метров в кусты. «Братья, вы целы?» «У меня опять в ушах звенит!» Простонал Мустафа, выбираясь из груды мелких обломков. По его пыльному лицу струились кровь и дождевая вода, перемешанная с бетонной взвесью. Полукров высморкался, прочищая нос от пыли. «У меня тоже звенит. Черт, эта прогулка мне нравится все меньше и меньше». «Шухер!» — выкрикнул Павел, и в его руках загрохотал автомат. Рейтеры тут же пригнулись. В ближайшем окне повисло мертвое тело вражеского бойца. Вид у него был растерзанный. Похоже, что Ходокири его просто добил. Сам Павел отскочил в сторону, ломая кустарник. Из дома затрещали автоматы, срезая ветки и сбивая листву там, где он только что стоял. Пыль быстро прибила дождем, послышался далекий выстрел снайперской винтовки. Совсем рядом из дома донеслись приглушенный стон и стук падающего тела. Затем чьи-то шаги. С другой стороны здания кто-то кричал на непонятном языке. «Громовержец, что вы творите? Будьте вы прокляты! Прекратите огонь! По своим бьете!» «Что?» Лейтенант Гельмири вытаращил глаза на экран, где еще мерцали всполохи от серии ударов ганшипа. «Мы точно атаковали указанную вами цель!» «Вы атаковали нашего наводчика! Вы ошиблись на 400 с лишним метров и ударили по своим!» «Удар был нанесен по маркеру цели, черт вас дери!» — выкрикнул старший оператор. «Погодите, лейтенант!» — вмешалась Капрал. «Внимание, Бора, Беляль! Перед нашей атакой мы буквально пару секунд фиксировали два маркера от целеуказателя. Потом один исчез, и мы ударили по оставшемуся. Что вы об этом думаете? Как поняли? Прием!» Гальмири злобно посмотрел на нее. Молодая женщина говорила ровно, без эмоций и истерики, в отличие от него. Она взяла инициативу в свои руки. А и правда, с чего ей нервничать? Отвечать за огонь по своим придется не ей, а ему как старшему. Это не просто отрицательный рейтинг в карьерном листе. Это уже кое-что похуже. Это не просто расход боеприпасов на стрельбу в глину. А ведь она не может не знать, что в самолете находится телеметрическое устройство, которое пишет все, не только параметры полета, но и метки экранов. Фиксирует огонь бортового вооружения и записывает все радиопереговоры. И теперь, когда по итогам этого чертовски скверного полета начнется расследование, следственная группа увидит, что Капрал приняла руководство. Говорила по делу, ничего лишнего. Не то, что он. начавший вопить что-то в свое оправдание, не попытавшийся разобраться в ситуации. Да, эта шлюха копает под него, метит на его место, хочет сыграть на свой рейтинг. Она уже списала его, своего командира, лейтенанта Гельмири, со счетов. Его за такое в лучшем случае отправят на биржу труда, а это означало конец. Не будет домика на берегу в окрестностях Тропзена, никакой пенсии, никакого льготного лечения. Он не дождется бесплатного обучения для детей. И жена уйдет. Вот так вот, в одну секунду капрал перечеркнула его жизнь. Она ведь тоже хочет жить у Тропзена, лечиться по льготным расценкам и наверняка подумывает родить какого-нибудь ублюдка и учить его в институте корпорации за полцены. Лейтенанту нестерпимо захотелось схватить капрала за тугой хвост черных волос, со всей силы впечатать в экран смазливую физиономию. Затем повалить раком на пульт, спороть ее форменные брюки ножом и с лютой ненавистью трахнуть в чертов упругий зад. «Какие две метки? Мы указывали вам одну цель!» — воскликнули с земли. «Но было две метки», — продолжала капрал. «Потом одна исчезла, и мы ударили по оставшейся». «Перед вашим огнем за секунду нашего наводчика ранил снайпер дикарей. Он выронил целеуказатель и...» «Значит, кто-то слушает наши переговоры», — констатировал капрал. «И у него есть точно такой же целеуказатель, настроенный на ту же частоту». «Мы атакованы! Внимание! Ведем огневой бой!» Капрал взглянул на лейтенанта. «У дикарей наш лазерный целеуказатель. Как такое может быть? Это ведь дикари, прослушав наши переговоры, навели нас на отряд Бора». «Капрал Ширин, по какому праву вы нарушили командную цепь, субординацию и взяли руководство на себя?» — прошипел Гельмири. «Наши люди там в беде, лейтенант. Надо что-то делать». «Гельмири!» — послышался в динамике голос первого пилота. «Мы потеряли скорость и высоту на заходе. Мы покидаем зону?» «Заходим на второй круг. Сотрем в порошок этот проклятый чертог!» — проскрежетал лейтенант, не сводя ненавидящего взгляда с Ширин. «Но у нас снижение высоты и скорости, на втором круге потеряем еще, это опасно!» «Я сказал, заходим на второй круг!» «Хорошо, но мы сделаем большую петлю и восстановим скорость и высоту!» «Делайте все, что нужно, но дайте мне второй заход на цель, черт вас дери!» В здании больше никто не подавал признаков жизни, зато конструкции продолжали осыпаться. После сокрушительного удара с неба дом разваливался. И в то же время атаковали из кустов, по другую сторону от погибающего строения. Похоже, что их было четверо. Один с Калашниковым, судя по звуку. Не проводник ли из местных? Мустафа выпустил еще одну очередь и перекатился. Похоже, он вновь промахнулся, но брошенная Артемом граната явно достигла цели. Кто-то истошно завопил. В ответ полетели еще три. Одна ударилась в угол дома и отскочила. Но вот две другие... Времени на раздумья не было. Рейтеры бросились в рассыпную. Противник не прекращал огонь. Раздались взрывы, снова крик, теперь вопил Ходокири. Досталось и Артему, он упал в мокрую траву с простреленной ногой. Черт! Среди шума и гамма он не расслышал звука двигателя приближавшейся машины. «Паша! Пахан! Братуха! Как ты?» — крикнул Мустафа и дал длинную очередь по врагу. «Опять мимо?» «Да что за такой заколдованный автомат?» — ему втюхал Серафим. «Как? Да мне пип...» Мустафа не расслышал, какое слово выкрикнул Ходокири. Голос товарища заглушился раскатом грома. Однако Засоль догадался, что это было за слово. Внимание Мустафы переключилось на большой автомобиль песочного цвета, который появился из ближайшего переулка. Судя по кабине, КамАЗ. Шасси было четырехосным, и вся машина двигалась на восьми колесах. Позади кабины находился какой-то странный, длинный и приземистый кунг, на котором красовалась крупная башня, ощетинившаяся пушками и контейнерами зенитных ракет. За башней стоял человек, и это был Соловей. Точно, командир первого штурмового карательного батальона имени Ивана Грозного Соловей Юрьевич Черный, собственной персоной. Машина двигалась медленно, и Соловей вел прицельный огонь по врагу из иноземного автомата. Мустафа покончил с минутным замешательством и помог ему своим оружием, сменив опустевший рожок. К ним присоединился автомат Артема, изрыгнул смерть. Противник, теснимый перекрестным огнем, начал отступать и вышел под пули снайпера Крылова. Какая-то фигура бросилась к скоплению ржавых корпусов автомобилей. Послышался выстрел, потом звонкий щелчок на гайке. Крики, КамАЗ остановился. Из кабины выскочил человек. Он был одет так же, как их пропавший новый знакомый, сгинувший в корпусе разбитого самолета. Он бросился в сторону, послав в ближайшие кусты две очереди из пары пистолетов-пулеметов странной конструкции. Это были Крис Супер. Увидев, что инициатива перешла в руки союзников, а этого незнакомца можно было считать союзником, если с ним прибыл Соловей, Мустафа подался к сыпавшему проклятие Павлу. «Братуха, ты как?» Зажимая ладонью рану в бедре, к ним уже ковылял полукров. «Писец мне, ребята!» — прохрипел тот. «Все, отбегался Пашка Ходок. Трое теперь вас осталось в стае». «Эй, Паша, ты что такое говоришь? А ну-ка брось!» — прикрикнул Артем. «Я тоже маслину поймал. Ничего, до свадьбы заживет». «Ты ранен, брат, а я помираю. Все, амба!» Ходокири уставился в небо, постоянно моргая от падавших в глаза капель дождя. «Чую, смерть моя рядом. Ходит туда-сюда, да на часики поглядывает. Сука! Все, братцы, спета моя песенка!» И он закрыл свои узкие глаза. «Паша! Паша!» Мустафа схватил товарища и приподнял, укладывая его голову себе на колени. «Братан! Сука, не тряси, больно же!» Вдруг завопил Ходокири. «И не ори мне над духом!» Он сглотнул и облизал губы. «Помираю я, братцы, все! Слушайте! Слушайте меня, други! Я должен вам тайну открыть!» «Да погоди ты!» Артем, морщась, присел рядом. «Пашка, погодь, все нормально с тобой будет!» «Не перебивай меня, зараза! Я же на смертном одре! Дай сказать! Слушайте, вы должны знать мой секрет! Короче, я по отцу китаец!» Мустафа и Артем недоуменно переглянулись, затем уставились на Ходокири и, не сговариваясь, хором произнесли. «Да мы давно это знали!» «Что?» Павел приподнял голову и закричал. «Козлы! Откуда вы могли это знать? Вы что, батю моего видели?» «Я не понял», — Артем нахмурился. «Ходок, ты умираешь или как?» «А ну, постой!» Мустафа схватил товарища за плечи и стал разворачивать его массивную тушу. «Что ты творишь, падла? Больно же!» — блажил Ходокири. «У него осколок в жопе!» — подытожил Засоль после беглого осмотра. Артем изогнул бровь. «Внутри?» «Нет, в левой!» «Полукров, убери этого горца подальше от моей задницы!» — негодовал Павел. «Знаю я их!» Мустафа презрительно столкнул Павла со своих колен и поднялся. Артем рассвирепел. «Паша, ну ты и мудила! Устроил нам бродячий цирк! Умираю я! Вот же долб...» «Да идите вы нахер оба! Тоже мне друзья!» — огрызнулся Ходокири. Кряхтя и матерясь, он попытался подняться. «Ну помогите же, уроды!» Засоль и Полукров подхватили его под руки. «Павлин, почему ты такой говнюк?» — проворчал Мустафа. «Какой есть! Может, в дом его затащим от дождя?» «Да это здание вот-вот развалится!» — отказался Артем. Кряхтевший Павел поднял голову и вдруг изменился в лице. Его глаза расширились, а скривившийся от боли рот распахнулся. «Чтоб меня!» — воскликнул он. Артем и Мустафа проследили за его взглядом. К ним направлялись двое. Хотя нет, из-за угла показалась вторая пара. Одного они знали хорошо. Это был Соловей Юрьевич Черный. С ним шла молодая женщина в мотоциклетном шлеме. Та самая, что увела от них шаровую молнию. Она целилась в спину хромавшему впереди нее человеку в комбинезоне рыскуна. Он обливался кровью, а руки были перехвачены сзади пластиковой стяжкой. И, наконец, четвертый. Он шагал рядом с Соловьем. И его они тоже знали. Правда, плохо. Достоверно о нем было известно одно — он погиб. Рядом с Соловьем шел живой и невредимый Малон Таха, сжимавший в руках два пистолета-пулемета «Крис Супер». Глава 14. Живой. Самолет добрал нужную высоту и перед новым заходом на цель стал увеличивать скорость, чтобы иметь ее в запасе при крене на крыло, когда она снова начнет падать. Капрал Ширин молча смотрела на приборную панель и водила средним пальцем между кнопками, собирая пыль. Затем растирала большим пальцем средний и начинала заново. «Лейтенант», — заговорила она. — Вы сами все слышали. Вы же понимаете, мы только что потеряли отряд Бора. — Понимаю. И что ты хочешь этим сказать? — То, что нам больше нечего здесь делать. Пора убираться отсюда. Мы сожгли много топлива и потратили впустую достаточно боеприпасов. Зачем ухудшать и без того плохой рейтинг вылета? — Капрал, тебе не кажется, что в последнее время ты слишком много себе позволяешь? — процедил Гельмири. Он с трудом сдерживал гнев и пытался унять непреодолимое желание наказать Ширин за дерзость. Та уставилась на старшего оператора. — Я не понимаю, о чем вы говорите. — Все прекрасно ты понимаешь, — ответил Гельмири. — Ты будто специально ждешь моей неудачи, чтобы перехватить инициативу и показать руководству свою компетентность и профессионализм. Хочешь выбить меня из этого кресла, дрянь? Он ударил кулаком по подлокотникам. — Послушайте, все не так. Закрой свой рот. — Но, лейтенант, вы же не в себе. — Что? Он привстал с кресла. Какие-то крохи рассудка отделяли его от того, чтобы схватить эту девку за волосы и все-таки впечатать лицом в монитор. — Итак, ты твердо решила вести свою линию? Очень нехорошую линию. — Какая линия, командир? Зачем нам новый заход на атаку? Чтобы отомстить и выпустить пар? — Ширин, ты сейчас сказала главное в нашем разговоре слово. Гельмири вцепился в подлокотники, чтобы скрыть дрожь в руках, и медленно опустился в кресло. — Какое? — Командир. Я твой командир. И не забывай об этом, капрал. Я руководствуюсь логикой и только логикой. Да, мы потеряли группу, но отряд Бора-Беляль был самостоятельной единицей. У них был автономный рейд, и его гибель не наша вина. Но мы же нанесли по ним удар. Никак не уймется, девка. Гельмири стиснул зубы. Ему и самому казалось, что он сейчас не в себе, и эта дрянь делала все, чтобы спровоцировать его на непоправимые действия. Тогда ему точно не выкрутиться. Он начал тщательно проговаривать каждое слово. «Это стало следствием того, что в регионе действуют профессионалы, враждебные нам». «Но это лишь мнение». «Замолкни и не перебивай. Дикари знали о готовящейся акции. Им было известно, что конвой придет к городу, на который упал тот чертов самолет, и они очень грамотно разделались с этим конвоем. Потом профессиональные быстро избежали крупных потерь, когда в игру вступили мы». Потом появился лазерный целеуказатель, которым они сбили нас с толку. А это означало, что они прослушивали наш радиоэфир и понимали язык. Все это, считай, даже не косвенные, а прямые улики в пользу того, что здесь работают профессионалы из конкурирующего оазиса. И вот за это командование не посмеет повесить на нас всех дохлых собак. Это не наша вина. Облажалась разведка и аналитический отдел. Но, может быть, тут вовсе нет профессионалов? Может, просто недооценили дикарей? Тогда это тоже, черт возьми, останется на совести разведки и аналитиков. И вы, лейтенант, надеетесь, что высшие чины разведки корпорации не сделают из нас козлов отпущения? Высшие чины разведки, не совет директоров. Провал операции настолько очевиден, что этим делом будет заниматься руководство корпорации, а не внутренняя комиссия военного ведомства. А у нас есть телеметрия, у нас есть записи. «Так на чьей ты стороне, Ширин? На нашей? Или на стороне высших чинов разведки, которые спишут провал на нас? Если делом займется совет директоров, они обречены». «Конечно, я на вашей стороне, командир. Я с вами». «Как-то неубедительно», — подумал Гельмири. «Впрочем, все бабы лживы. Во всяком случае, она теперь понимает, что лезет в сферы, уровень сложности и масштаб которых не в силах постичь своим умишкам». Чертова политика эмансипации, проповедуемая главами корпораций. Зачем вообще здесь понадобилась баба? Хотя понятно, что по части подлостей в карьерных делах мужчины нисколько не отстают. Ширин упорствовала. Мне все равно непонятно, зачем продолжать атаку. Машина! Зенитно-ракетный комплекс. Ты сознаешь, что он остается в руках местных дикарей? А что это значит... Невдалеке от резервата проходят коммерческие маршруты торговой авиации для связи с оазисами в Северной Европе. Дикари уже знают, кто направил на их территорию конвой. Торговые маршруты оказываются под угрозой. Мы либо рискуем самолетами, либо налаживаем обходные пути, а это дополнительные расходы на топливо. Товары подорожают, партнеры тоже повысят цены. Тебе это ясно? Машина должна быть уничтожена, и это покроет все неудачи, сегодняшнего вылета. Женщина-рейтер?» Возмущение Павла было под стать презрению на его лице. «Дожили! А щи варить кто будет?» «Парни, он вам живой еще нужен?» — спросила Химера, обратившись к Соловью и Таху. Пленный Рыскун, очевидно, проводник спецгруппы «Оазиса», нервно задергался. Не иначе он решил, что речь шла о нем, но девушка навела свой обрез на Ходокири. «Ты что, девочка, конечно, нужен!» Соловей отвел ее ствол. «Ты не смотри, что он с виду говно! Внутри он лопусик! Ребята, вы целы?» «Да не вполне», — мрачно ответил Артем, глядя на Малана. Интерес к мотоциклистке сменился недоумением в связи с чудесным воскресением Таха. «Ну, во всяком случае, на ногах вы стоите, и то хорошо. Ладно, мы теряем время». Соловей врезал пленному ногой под дых, схватил его за ворот комбинезона и потащил к дому. Последовал удар кулаком в лицо. Командир карательного батальона приступил к допросу. Химера встала рядом, держа Рыскуна на мушке. «Так ты живой?» Артем недобро смотрел на Малана Таха, но то и дело косился на женщину. Спасибо, оба находились в поле зрения, можно было не вертеть башкой. Таха небрежно повел плечами. «Выходит, что так, господа, живой». «Хотел нас кинуть?» «Кинуть?» Малан сделал удивленное лицо. «Что это значит?» «А как на твоем языке звучит поиметь? Кинуть, обмануть, развести, не заплатить деньги за работу?» «Just fact, может быть?» Таха опять пожал плечами. «Не знаю, право. Только позвольте спросить. Если вы считаете, что я вас решил, как вы сказали, кинуть, то почему вдруг появился? Почему не убрался во свояси? С какой стати помог вам? А вы, коли уж предъявляете мне претензии, должны еще и себя спросить. Почему не пришли мне на помощь, услышав взрыв? Возможно, меня ранило. Да, там была ловушка, и я ее вовремя обнаружил. Я ее взорвал. Но вы решили, что я уже мертв. Так было удобнее. Впрочем, чего это я? Читать лекции о морали сейчас излишне. Тем более, что я не имею к вам претензий». Он извлек из одного кармана, коих на его жилете было множество, увесистый кожаный мешочек. «У нас была сделка. Вы согласились на три условия. Все они выполнены. Конвой корпорации уничтожен, сбитый самолет найден, и я получил бортовые самописцы. Они оказались в зенитной установке. Она тоже под моим контролем, что тоже являлось частью сделки. Держите. Здесь 160 золотых монет, имеющих хождение в вашем резервате. Вам троим и вашему четвертому другу Ивану. Работа сделана. Контракт выполнен». Он протянул деньги Артему. «Вот ваш заработок, пересчитайте, пока я еще здесь». Тем временем Соловей нанес пленному очередной удар в печень. «Говори, ёкарный ублюдок, где схрон? Да не мямли, сука!» «Папаша, не материтесь при мне, это мерзко», — поморщилась Химера. «Ушки заткни! Прикажешь раскланяться перед ним и вежливо попросить?» Полукров раскрыл мешочек. Проверил пару наугад, но пересчитывать не стал. «Ладно, парни, идем, надо еще Ваньку забрать». «Доковыляем как-нибудь до соловьевских ребят, да попросим довести до шелкопряда. Там и залижем раны». Хотелось поскорее убраться. Конечно, порядком осточертело рисковать непонятно ради чего. Ныла собственная рана, и увечья товарищи беспокоили Артема не меньше. Однако помимо этого растревожила женщина. По этой части он был в их братстве, пожалуй, самым сдержанным. У него случались мимолетные приключения, но прелесть их заключалась именно в непродолжительности. Его жизнь была достаточно насыщена более важными вещами, будучи жизнью негласного лидера остатков некогда могучей многочисленной волчьей стаи. Артем и Мустафа двинулись мимо длинного здания, наполовину разрушенного воздушной атакой, в направлении пятиэтажки, где находился булава. Павел Ходокири продолжал стоять, чуть согнувшись и опираясь на свой автомат. «Парни, подождите!» — громко попросил он, затем повернул голову к Малану, который собирался принять участие в допросе пленного. «Таха, куда вы теперь?» «У нас есть еще одно последнее дело», — отозвался Малан. «Какое?» «Вам это ни к чему. Вы свою работу выполнили». «Паш, ты идешь или где?» — позвал Полукров. Ходокири взглянул на него и разочарованно покачал головой. «А я не могу идти, парни. Болит жопа-то. Но еще больнее, знаете что? Грызет внутри хрень. Называется совесть. Слыхали?» Артем, хромая, рыча от боли, поспешил к товарищу. «Пошутить захотел?» «Да уж какие шутки, брат!» — вздохнул Павел. «Послушай, Ну, неужели все только из-за денег? Должны же мы быть лучше горстки говнюков, зарабатывающих на крови. Слушай, Паша, мы все заплатили сполна за это золото. И ты, и я, и булава. Мы уже получили приветы от смерти. А я... — подал голос Мустафа. — А что ты? — Артем повернулся. — У меня тоже... того. В ушах звенит. — Но это не одно и то же, брат. — Но звенит же! Полукров отмахнулся и снова вперил взгляд в Павла. — Ну так что, Паша? Он потряс перед ним мешком с деньгами. — Заслужили мы или нет? — Послушайте. — вмешался в разговор Таха. — Там, в облаках, летает самолет. Он указал рукой на небо, с которого по-прежнему лил дождь. «У него несколько мощных пушек. Быть может, вы слышали о ганшипах?» «Ну, приходилось», — кивнул Полукров. «Тогда знайте, что прямо сейчас он охотится на эту вот машину, потому что нельзя оставлять в резерватах такое оружие. Это не автомат, не пулемет и даже не танк. Это очень серьезный аргумент. Противник постарается его уничтожить. А мы попытаемся уничтожить самолет и поставить в этом деле точку». Но вы, оставаясь с нами, подвергаете себя большой опасности. Мы могли бы сбить этот самолет, но так уж вышло, что в пушках панциря не осталось снарядов. А последнюю ракету я потратил на шаровую молнию, которая увела от вас эта девушка. Уходите, и как можно скорее. Самолет не будет отвлекаться на 4 человек. Он предпочтет искать нас и установку. Уходите, если хотите жить». Рука Артема с мешочком золота так и повисла в воздухе. Он замер и уставился на Таха. А тот вспомнил, что шел к Соловью, и зашагал прочь. «Малан, есть!» — Черный пнул проводника. «Этот урод говорит, что тут неподалеку находится схрон группы, и там есть еще 2 ракеты». «Отлично!» — кивнул Малан. «Пусть ведет, или я сниму с него скальп». «Слыхал, говнюшка ты моя ненаглядная?» И новый удар ботинком под ребра. «Показывай схрон, шкура!» Артем вздохнул, посмотрел в сторону Химеры. Та была в шлеме, за темным стеклом не видно было лица. Но он ощущал, что она знает о его колебаниях и ждет решения. Да, похоже, все так и было. Она смотрит сквозь свое непроницаемое стекло именно на него. И именно его решение ждет. Смотрит в его сторону, чуть повернув голову. И тут Полукров понял, что шанс избавиться от этой, можно сказать, новоявленной аномалии, которая магнитом тянула его к себе, он упустил пару секунд назад. Теперь он уже не сможет уйти, забрав деньги и вильнув хвостом. Он точно знал, что совесть его заест. В небе парит вражеская летающая крепость, которая терроризирует его родную землю. А он свалит, оставив разбираться с этим иноземца, товарища Черного и странную девицу. Это не только поступок недостойный рейтера, это деяние, которое вообще не красит мужчину. Однако совесть совестью на его пригвоздила к месту полуповернутая голова в шлеме. Все, он обязан остаться. Не только ради того, чтобы помочь, но и с намерением разобраться в происходящем между ним и нею. Полукров еще раз тяжело вздохнул и уставился на Павла. «Брат, это наша земля, и мы на ней не гости, даже этот не русский». Ходокири кивнул на Засоля. «Ты сам китаец!» — воскликнул Мустафа. «Я пошутил насчет китайца!» «Это твой папаша пошутил, чертов идиот!» «Брат, заткнись ненадолго! Артем, ну так что? Здесь наш дом, и неважно, кто есть кто, русский, китаец, даргинец, баба...» Он украдкой взглянул на Химеру. «Или ты, Полукров, мы здесь дома, а вот их...» Павел ткнул пальцем в небо. «Никто сюда не звал! Так почему этот напыщенный заморский индюк... беспокоиться о защите нашей земли больше, чем мы. Несовестно?» «Ты и сам хотел поскорее убраться», — прищурился Артем, хотя уже точно знал, какое решение сейчас примет. Да, собственно, он его уже принял. «Я ошибся, признаю». Полукров сжал мешочек с монетами и покачал головой. «Тахо, эй, погоди!» «Что?» «У тебя сильное обезболивающее есть?» «Есть, но это в условия нашего контракта не входило. Вы получили деньги». Артем размахнулся и швырнул золото чужаку. Таха ловко поймал мешочек. «Сделай нам укол и объясни задачу. Мы платим тебе за возможность защитить родной край». «Балда!» — зашипел Павел. «Деньги-то нахрена отдал?» Таха улыбнулся, повернулся к Химере и тихо сказал. «Не ошибся я в них». Он быстро снял с себя ранец и извлек оттуда пластиковую коробку аптечки. «Сами себе уколы сделать сумеете?» «Конечно». Таха быстро обошел Ходокири и взглянул на его рану. — В чем дело? — Павел нахмурился. — Не вертись, пожалуйста. Малон задумчиво потер подбородок. — Вам идти нельзя. — Почему? Если укол... — Нельзя. Иноземный гость категорично мотнул головой. — Это, похоже, осколок оборонительной гранаты. У него очень острые края. — Да я знаю, черт тебя дери. Он же в моей заднице как-никак. — Это не пуля. Будет двигаться, и осколок нанесет вам еще больше увечий. Останьтесь пока здесь. Химера, я тебя прошу побыть с ним. Остальные в машину и поскорее. — А этого... Соловей кивнул на окровавленного пленника. — Предлагаю привязать его к варкопу и протащить по чертогу. Устроить ознакомительную экскурсию по родным краям, которую он продал, сука. — Понимаю ваш порыв, господин Черный, но субъект еще должен показать нам дорогу. Тащите его в кабину. Ходокири с тоской наблюдал, как его товарищи спешно грузятся на диковинную машину. Даже хромой, с пулей в бедре, Артем. Смотрел, как Соловей отговаривает пленника ударами, затаскивает его в переднюю кабину. Всегда неприятно стоять в стороне, когда товарищи в деле. И вот машина с громким шелестящим звуком начала разворачиваться. Освещаемая молниями, она протиснулась в узкий переулок и скрылась, оставив небольшое облако выхлопных газов, которое вскоре расколошматило дождем. Подошла Химера, в руках у нее был шприц из аптечки Малона. — Повернись, мне нужно обколоть твою рану. Она сняла шлем. — Ой! — вырвалось у Павла. — Что такое? — Ты это... Как же ты так? — Что именно? — нахмурилась Химера и недобро взглянула на него единственным глазом. — Ну, глаз! Как циклоп Комаровский! — Что? «Ну, рейтер, который ехал быстро, ему майским жуком глаз выбило». «Ты и сам заткнешься или тебе помочь?» — резко ответила девушка. «Только не обижайся, у меня ведь тоже, знаешь ли, осколок в заднице». «Я рада за тебя, повернись уже, я сделаю укол». «Зато у меня все остальное на месте», — продолжил Ходокири и подмигнул. «Я парень хоть куда». Девушка неторопливо убрала шприц в коробку, засунула аптечку в карман кожаной куртки. Извлекла из чехла за спиной обрез и направила стволы прямо Павлу в пах. — Еще один намек, и я устрою тебе симметрию. Спереди будет, как сзади. — Убери волыну! Ходокири поспешно прикрылся ладонью. Второй он продолжал опираться на автомат, как на посох. — Уж лучше сразу в голову. — Повернись уже, чтобы я могла сделать укол. — А обойти не судьба? Ноги-то у тебя две... Ой, извини, черт меня дернул. Та заорала. — Поворачивайся, живо! Ворча и морщась, он, наконец, повернулся к ней порванной задницей. — Кали, ведьма! Химера стояла и мрачно смотрела Павлу в спину. — Ну и? — вымолвила она, подождав некоторое время. — Что? Что ну и? Чего ждешь-то? А штаны кто будет спускать, я, что ли? — Я бы не отказался! — ухмыльнулся Ходокири. — Вот козел! — прошипела девушка и, размахнувшись, вогнала иглу на всю длину в ягодицу Павла близ рваной раны с запекшейся кровью. Над чертогом полетел душераздирающий вопль, заглушить который не смог даже очередной раскат грома. Глава 15. Воздаяние. И все равно ничего не видно, сплошные помехи и всполохи. Ширин повернулась к лейтенанту. «Я сомневаюсь, что мы обнаружим установку, пока на ней не включен радар. А это уже будет совсем плохо». «Дьявол! Похоже, они обтянули машину экранирующим чехлом. Или есть специальное покрытие из особой краски». Оператор нервно дергал себя за пальцы, щелкая суставами. «Но мы должны уничтожить ее любой ценой. Это единственная возможность реабилитироваться». «Да, но как? Вы же сами прекрасно видите, что происходит на экранах». Покончив с пальцами, Гельмери начал покусывать нижнюю губу. Действительно, ситуация казалась патовой. Однако он чувствовал, что решение существует. Он переключился на связь с кабиной пилотов. «Внимание! Нам мешает облачность. Нужен визуальный контакт с поверхностью». «Я вас не совсем понял, Гельмери!» — ответил первый пилот. «Снижайтесь ниже облачного покрова». «Это что, шутка, лейтенант? Нам придется лететь на высоте около 800 метров, а то и меньше. Это очень опасно». «Чего вы боитесь? Здесь нет гор. Это не кавказские пустоши». «Гельмири, дело не только в этом. Малая высота сковывает маневр. И более того...» «Послушайте, Все, что мешает нам вернуться домой, это зенитная установка, которая до сих пор не уничтожена. Но сенсоры выдают много ложных сигналов из-за аномалий. Нам нужен визуальный контакт с городом, иначе мы будем впустую болтаться в облаках, пока не кончится топливо. Снижайтесь! Покажите, на что вы способны! Вы же профессионалы!» «Брось оружие! Живо!» — скомандовал булава. Одна рука у него безвольно висела на ременной подвязке, в другой был зажат пистолет, направленный на одноглазую девушку. Химера вяло отреагировала на его внезапное появление из развалин. Просто смерила его пронзительным взглядом и невозмутимо дернула плечиком. «Эй, рваная попка, это твой дружок?» — спросила она у Павла. «Ну да!» — Ходокири кивнул. «В смысле, не дружок, в смысле дружок! Это мой товарищ и брат, Ванька! Опусти ствол, она за нас!» «Точно!» Булава с сомнением смотрел на перекошенную физиономию друга. Возможно, тот намекал, что дела обстояли вовсе не так, как молвилось на словах. «Да, точно говорю! Если тебя моя рожа смущает, то у меня в заднице застрял полутонный фугас!» «Наконец-то!» Иван убрал оружие и направился к товарищу. «Крылов, выходи, тут порядок!» «Что, наконец-то?» — не понял его Ходокири. «Наконец-то у тебя в заднице огромный фугас!» «Это ты к чему?» «Это я к тому, Павлуша, что наконец-то ты почувствуешь то же, что и шлюхи, которых ты разводишь на бабло!» Ходокири вдруг скорчил еще более ужасную физиономию и выпучил на Ивана глаза. «Э, брат, ты чего, ты в порядке?» — пробормотал булава, останавливаясь. Тот еще больше вытаращил глаза и беззвучно зашевелил губами. Химера стояла сзади и как-то странно смотрела одним глазом то на Павла, то на Ивана. Она никак не могла видеть лица Ходокири и его стараний. «А, я понял!» — нарочито громко воскликнул Иван, улыбаясь. «Ты не хочешь, чтоб я упоминал шлюх, по которым ты постоянно таскаешься при этой девчонке? Потому что ты на нее виды имеешь и не хочешь подмочить репутацию?» Павел зажмурился и стиснул зубы. «Ванька, ну ты и скотина!» — процедил он злобно. «У меня просто нет слов описать, какая ты сволочь!» «Да, я знаю!» — булава отмахнулся здоровой рукой. Из руин вышел Крылов, обвешанный трофейным оружием и вражескими рюкзаками. Под тяжелой ношей он пыхтел и шатался. «О, Крылов, здорово! Ты как, не ранен?» — улыбнулся ему Ходокири. «Нет!» — простонал молодой снайпер, сваливая груз ему под ноги. «Вот же везучий сукин сын! А нас всех покоцало! И ведь салага новичок в чертогах! А мы как будто опытные рейтеры! Обидно!» «С остальными-то что?» — спросил Иван. «У меня осколок от гранаты в заднице!» Под действием обезболивающего укола Ходокири говорил об этом уже не с мученическими интонациями, а даже с гордостью. «У Артемки пуля в ноге!» «А Мустафа?» «А Мустафа в детстве сделал обрезание!» «Я не понял!» «Да что ты не понял? В порядке он! Может быть, легкая контузия, жалуется на звон в ушах. Короче, не скоро его черноокие гурии встретят. Хотя насчет чернооких...» Он обернулся и украдкой взглянул на девушку, которая пристально смотрела в небо. «Очи-то черные, но вдвое меньше, чем положено. А сиськи вообще не планировались», — пробормотал он. «Что ты сказал?» Химера взглянула на него своим одиноким гипнотическим глазом. «Да, я это, говорю, сильнее планировать нам надо было операцию, облажались по полной». «Хочешь еще укол?» — прищурилась та. «Нет». «Погоди, Паша, а где они сейчас?» — перебил их булава. «Они на той машине поехали за дополнительными ракетами. Оказывается, над нами ганшип кружит». «Ганшип? Вот же мать его, чего нам не хватало для полной радости». «Я видел в оптический прицел своего комбата», — сказал Крылов, устало садясь на торчавший из травы камень. — «Откуда он тут взялся?» — «А ты поди у него спроси». — «А еще один человек был с ним, ну, который за рулем. Потом к вам пошел. Это кто? Что-то знакомое, но не разглядел». — «Это Малан Таха», — фыркнул Павел. — «Таха?» — удивился Иван. — «Покойник, что ли?» — «Ага, покойник. Он живее нас с тобой вместе взятых. Даже не поцарапанный. Позер хренов». «Черт, да что же она такая тяжелая?» — кряхтел Соловей. Они вытаскивали первый контейнер из подвала двухэтажного здания. Пленный не обманул. Аномалий здесь не было. Собственно говоря, для этого спецназу корпорации АТЭ понадобился проводник из местных рыскунов. Где, когда и каким образом они его завербовали, предстояло узнать потом. Пока это не было важно. Дело он свое знал хорошо, и чертог был ему знаком. Он все рассказал и о минах-ловушках, расставленных вокруг тайника спецназовцев. Чтобы проникнуть внутрь, надо было обезвредить только одну из них. В тайнике хранилось еще кое-какое барахло, но было не до него. Главное — покончить с самолетом. И для этого были нужны ракеты с труднопроизносимым названием 57Э6Е. 207 с четвертью фунтов, — изрек Малан, державший пусковой контейнер. — Чего? — не понял Черный, который тоже держал контейнер, но сзади. — Мне это ни о чем не говорит. — Соловей, это меньше 100 килограммов по-нашему, — пояснил Артем. Будучи ранен, он не тащил ракету, а наблюдал из окна второго этажа за окрестностями, готовый в любой момент открыть огонь. Заодно он следил за пленником, который был пристегнут к фаркопу автомобиля и молча наблюдал за действиями людей. Тот и не мог разговаривать, во рту у него сидел кляп. 94, если быть точным, — кивнул Тахо. — Ну, ничего себе меньше, — сердито прорычал комбат. — Эти две ракеты весят, как один ваш ходокири. Мустафа держал ракету посередине. Он повернул голову и хохотнул. — Ваньку надо было сюда, он сам бы один ее дотащил. — Да, булава ее и запустить бы сумел без этой машины, — отозвался из окна полукров. — Как? — удивился Малан. — Очень просто. Как гранату размахнулся бы и запустил. — Все, не привыкну к вашим шуткам, — посетовал Таха. — Так это не шутка, — возразил Артем. Они, наконец, дотащили ракету до левого борта машины. — Может, одной обойдемся? — выдохнул Мустафа. — Нет. — иноземец категорично мотнул головой. — Надо заряжать обе. Идемте скорее за второй. — А что, если ее вынуть из контейнера? Небось, полегче будет? Засоль продолжал фонтанировать идеями. — Снова нет. Это же пусковые контейнеры. Что толку от пули, если нет гильзы? — Ай, ладно. Пошли быстрее. С непривычки подобное зрелище могло испугать. Сначала за немногочисленными крохотными иллюминаторами самолета господствовал непроницаемый водяной пар. Будто и не было ничего в этом мире, кроме пасмурной мглы, изредка озаряемой ослепительными вспышками грозы. Но вдруг покрывало слетело, и вынырнул мертвый старый город. И он, в отличие от облаков, не проносился мимо, но неторопливо плыл, то вздымаясь вверх, то проваливаясь вниз, когда самолет выполнял маневр, ложась то на одно крыло, то на другое. Лейтенант Гельмири, наконец, рассмотрел забортный мир таким, каким он был на самом деле, не искаженный инфракрасными датчиками и тепловизорами, без отметок сканирующих радаров. Он переключил свои экраны на видеонаблюдение высокой четкости. Его мониторы словно превратились в большие прямоугольные иллюминаторы. Внизу плыл город Острогожск, в котором когда-то жили люди. За Великой войной последовала Великая смута. Люди, пережившие лихолетие, покидали города. Истерзанная планета отверзла в населенных местах губительные свищи. Да и сами люди по-прежнему делали все, чтобы сократиться числом. Они громили склады и магазины, убивали друг друга за трофеи, другие травили их газами. Потом находились желающие поработить их. Захватчиков уничтожали, они отвечали тем же. Людей стало меньше в разы, но бойня не прекращалась, и многие уходили в заброшенные деревни, поля и луга. Обустраивались там, выращивали пищу и строили жилища. Возникали группы, селения, общины. Прошли годы, и весь мировой порядок изменился. В крупных курортных зонах обосновались технологически развитые группировки, контролируемые корпорациями. Они нарекли свои поселения оазисами. И это были микрогосударства в старинном понимании данного слова. Там жили как до войны, с небольшими поправками на современные реалии. А те, кто оказался лишним, влачили незавидное существование либо в пустошах, если не видели иного пути, помимо грабежей и набегов, либо в резерватах, если стремились сохранить хоть какое-то подобие цивилизации. Города вне оазисов корпораций продолжали пустовать, время от времени заманивая в свои чертоги людей, профессионально занимавшихся поисками того, что еще не было разграблено и уничтожено. Природа не теряла времени и отвоевывала пространство. Город был захвачен растительностью. Деревья и кустарник росли повсюду, на улицах и площадях, на крышах и балконах уцелевших домов. Вьюны заволакивали стены, словно хотели затянуть здание в тягучий грунт. Некоторые дома были разрушены давно, Другие строения позднее рухнули под действием свищей или растений, неумолимо подтачивавших бетонные монолиты. Местные, наверное, привыкли. После смуты успело вырасти целое поколение, по мнению которого город и не мог выглядеть иначе. Это был город, заросший деревьями, с позеленевшими от мха и травы каменными коробами, с ржавыми остовами машин, словно созданных не людьми, но природой, чтобы в них гнездились дикие существа. Но лейтенант Гильмири жил в оазисе, где выселись многоэтажные дома, торговые центры, клиники, где сохранились мощенные каменной плиткой улицы, где растительности дозволялось существовать только в декоративных клумбах. По вечерам там зажигались огни, по улицам проезжали редкие частные машины успешных господ, работал общественный транспорт для простых служащих. Полиция на броневиках патрулировала кварталы, камеры безопасности на фонарных столбах следили за порядком, мачты телефонной связи сканировали вживленные в граждан датчики. Там было безопасно. А что здесь? Дикари. Никому не подконтрольные, ничем не ограниченные. И эти дикари теперь угрожали жизни Гильмири, той жизни, где не было места унылым пейзажам. До чего же остро хотелось разбомбить всех этих дикарей и вернуться домой. «Ищите машину! Мы сможем обнаружить ее лишь визуально. Ее краска непроницаема для датчиков и сканеров». «А вот и он!» — объявила Химера, продолжая наблюдать за небом. Самолет буквально вывалился из низких грозовых туч и теперь медленно плыл над восточной окраиной чертога, лениво покачивая крыльями. Павел проследил за ее взглядом. «Ванька, ну-ка глянь в бинокль, это он?» «Сейчас!» Иван согнал Крылова с камня, на котором тот сидел, и взобрался повыше, чтобы не мешали кроны деревьев. «Ух ты! Ни разу не видел самолета, ну, в смысле того, что еще летает!» — воскликнул молодой снайпер с восхищением, глядя на стальную птицу. «С таким самолетом лучше и не встречаться», — мрачно проговорил Иван, наблюдая в бинокль. «Да, Паша, это ганшип, и он к нам идет левым бортом, то есть пушками». «Эй, салага, ты не на пташку глазей, а по сторонам паси, чтобы уроды какие не пришли», — вмешался Ходокири. «Так ведь она говорила, что пленный сказал, ну, что больше здесь никого нет». «А ты не верь на слово, идиот, в чертогах водятся мутанты». «Крупных тут все равно нет, да и дождь». «Вань, что у них за дисциплина там?» — сокрушенно вздохнул Ходокири. «От меня-то чего хочешь?» — буркнул Булава, не отрываясь от бинокля. «Как чего? Врежь ему для профилактики. Я бы сам засветил, но ходить не могу. А у тебя и удар послабже». Иван отвел бинокль, обернулся и насмешливо посмотрел на Павла, затем на Крылова. «Давай, парень, следи за окрестностями. Он прав». Крылов что-то недовольно проворчал, снял с плеча трофейный автомат и стал всматриваться в руины и заросли. «Эй, а где девчонка?» Лишь оглянувшись, все трое поняли, что Химера исчезла. «Вот блин!» — разочарованно протянул Павел. «А я даже стрелку забить не успел. Ох уж эти бабы! Найти их трудно, потерять легко». «И забыть невозможно», — перебил его Иван. «Кто она вообще такая?» «Ну...» — Ходокири пожал одним плечом. «Таха и Черная величали ее не иначе, как Химерой». «Как?» — не расслышал Булава. «Химера, говорю! Ты что, тоже контуженный, не слышишь ни хрена?» «Химера?» — Иван вдруг засмеялся. «Ну, Паша, ты даешь». «Чего? Что не так?» «Ты хоть знаешь эту историю?» «Какую? Про Химеру?» «Да». «Ну, слышал, типа одинокий рейтер, баба, гоняет по резерватам, ренегатам и псам, дескать, спасения нет, стреляет метко и все такое». «Все говоришь. А то, что она никогда не заправляет свой рейд, что мотки ее живой, а мотор питается кровью одиноких пилигримов, что в полнолуние она летает на нем по небу и умеет управлять аномалиями». «Правда, что ли?» — удивился Павел. «Да кстись, Ходок! Какая к черту правда? Байки это все! А ты заливаешь, что эта соплячка и есть Химера из глупых сказок. Ну да, была пара случаев. Девки ряженые катались. Одну казаки поймали и родителям вернули, потому как она стадо на пастбище распугала, и две коровы свалились во враг. И еще был случай. Другая от мужа сбежала на его мотоцикле и назвалась Химерой. Потом мотоцикл сломался, клина поймал. Она его продала, да ушла работать в вертеп». «Не, это на продажную не похоже. И рейд у нее ухоженный. Кстати, она от нас шаровую молнию увела, вот». «И что?» Проблема, что ли, шаровуху отвлечь? — А риск? — Риск, конечно, есть, — признал Иван. — И немалый. Только мужиков молнии бьют в 6 раз чаще, чем баб. Издревле известный факт. — Интересно, почему? — пробормотал Крылов. — Почему? Хе! — не замедлил с ответом Павел. — Да потому что у нас, у мужиков, здоровенный такой молниеотвод есть. И он хлопнул себя ладонью ниже живота, но тут же скорчился от боли, отдававшейся в ране. «Мляха, гребаный осколок! Кажись, укол перестал действовать!» «Паша, кончай орать!» — осадил его Иван. Он хотел сказать что-то еще, но его отвлек громкий резкий звук позади дома, возле которого они находились. Все снова обернулись. Мимо, ревя двигателем, промчался черный мотоцикл. Наездница, а у Ходокири не оставалось сомнений, что это была та самая одноглазая незнакомка, нареченная Химерой, умело лавировала между кустами и руинами. Стальной конь уносил ее в сторону самолета, кружившего над окраиной. — Слышь, Ванька-булавка! — ехидно заговорил Павел. — Поведай мне, суеверному, сколько ты знаешь людей, которые вот так катаются на рейтах по чертогам, а? — Она что, ненормальная? — проворчал булава, глядя рейтерше вслед. Ее уже не было видно, она скрылась за поворотом, оставив лишь дымный шлейф. — Угодит в свищ и привет. Поминай, как звали. — Правильно, Ваня. Ноль! — ответил за своего друга Ходокири. — Я тебе говорю, химера это! — Может, она просто хорошо знает этот чертог? — предположил Крылов. Иван возразил. — Мы тоже знаем, но на рейд их не рассекаем. — Возможно, вы не так хороши, как пытаетесь казаться, — усмехнулся молодой снайпер. — Ваня, всеки ему с правой! Врежь, засранцу! Я не могу, задница болит! — Расслабься, и не будет болеть! — посоветовал булава. «Дьявол, давайте скорее!» — крикнул Тахо. Он находился на башне, уже отсоединил и скинул 2 пустых контейнера от зенитных ракет. «Думаешь, это так легко?» — откликнулся Мустафа. «Чертов павлин уломал ввязаться в эту историю, а сам сейчас прохлаждается с девкой. Моралист чертов!» «Парни, самолет! Я его вижу!» — подал голос Артем. «И я вам о том же говорю!» — подхватил Малон. «Времени больше нет. Быстрее!» «Засоль, давай! И раз!» — рявкнул Черный. Они все-таки приподняли контейнер. Соловей присел, подставил спину и начал выпрямляться. «Черт, Муса! Не отпускай, она мне хребет поломает!» «Да я не отпускаю! Таха, ты держишь?» «Держу!» «Почему на этой машине нет лебедки, зараза? Я ее все манал! Может, все-таки хватит одной? Одну-то уже загрузили!» «Не гарантирую, что и двумя собьем!» — уперся иноземец. «Что?» «Так какого черта мы тут тогда...» «Засоль, угомонись! Тяни вверх!» Заорал Соловей, продолжая вставать, несмотря на адскую боль в пояснице и трясущиеся колени. «Я тяну! Сейчас подсоблю, парни!» Из здания выскочил Артем. Он прыгал на одной ноге, морщился и рычал от боли в ране, однако из последних сил спешил на помощь товарищам. Повязка на ноге вновь набухла от крови, но полукров не обращал на это никакого внимания. «Лейтенант, вижу одинокого мотоциклиста», — доложила Ширин. Гельмерий взглянул на ее монитор. В углу горел номер камеры, с которой поступало изображение. Он нажал нужную кнопку, и та же картинка возникла на его экране. «Ну да, так и есть, мотоциклист». «Лейтенант, нам его атаковать!» — послышался в динамике голос старшего стрелка. «Нет, нам нужна машина. Ищите ее!» «Что он делает?» — пробормотала Капрал. «Выехал на пустырь и крутится там». «Отвлекает внимание, значит, машина где-то рядом. Мы близки к цели». Над приборной панелью замерцала красная лампа, и звуковой сигнал оповестил о включении наземного радара. «Проклятье! Они в нас целятся!» — воскликнула Ширин. «Где? Черт! Да где же машина?» «Я ее вижу!» — отозвался второй пилот. «На 3 часа!» «Проклятье! Они мне сектора обстрела! Разворачивайте борт! Живо!» В центре пустыря образовался магнитный свищ. Девушка всем телом чувствовала, как ее мотоцикл затягивает в ловушку, вокруг которой она гоняла, все увеличивая скорость. В центре круга уже собралась груда металла. Останки машин, какие-то строительные конструкции, железные ограды. Все это слиплось и выглядело как сюрреалистический памятник событиям, приведшим к появлению чертогов, свищей и прочей дьявольщины, без которой нынешние жители резерватов не представляли окружающий мир. Химера была без шлема, тот висел на руке. Она четко определила границу влияния магнитной аномалии. Девушка чуяла свищи. Их настроение, влияние, состояние. Притяжение уже ощущалось, но было недостаточным, чтобы затянуть железного коня в капкан и присовокупить к скопившемуся хламу. Центробежная сила мотоцикла, носившегося вокруг свища, возмущала аномальное поле, и девушка это явственно воспринимала. Именно для этого она сняла шлем. Сейчас она отчетливо ощущала приятное покалывание в волосяных корнях. Челка вокруг веером разошлась, кончики волос в черных косах распушились. Воздух вокруг продолжал наполняться электричеством. Уже был отчетливо слышен шум моторов самолета. Ганшип накренился и стал поворачиваться. В орудийных установках дрогнули стволы, готовые открыть огонь. «Соловей, заведите машину!» — крикнул Малан, копаясь в пусковых контейнерах. «Полукров, Мустафа, уходите в подвал! Немедленно!» Черный быстро запрыгнул в кабину, включил массу и повернул флажок зажигания. Дизельный двигатель КамАЗа утробно зарычал. Артем недоуменно развел руками. «Зачем в подвал?» «Я активирую радар. Машина станет прекрасной мишенью. Если мы не справимся, вы все равно останетесь живы». «Черт, это веский аргумент!» Пробормотал Засоль и, схватив Артема за руку, потянул к зданию. «Пошли скорее!» «Давай поможем и собьем наверняка!» Возразил Полукров. «Нет!» Таха спрыгнул на землю и полез в кунг. «Здесь автоматика, помощь не нужна!» «Брат, пошли уже!» Мустафа нервничал и тянул друга к подвалу. «Ладно, не пуха вам!» Артем махнул рукой и подчинился Засолю. «Что?» Малон высунулся из кабины. «Да к черту!» — закричал Соловей. «Таха, не отвлекайся!» Они вошли в дом. Краем глаза Артем заметил, как ерзает и дергает ногами привязанный к фаркопу пленник. Он что-то пытался сказать, но кляп ему мешал. Надо было этого с собой взять. «Да черт с ним! Пошли скорее вниз!» В башне раздался приглушенный свист. Заработавший радар быстро обнаружил воздушную цель, и автоматика сервоприводов проворно повернула башню в направлении противника. «Он разворачивается орудиями! Они нас заметили, Тахо!» — выкрикнул Соловей из водительской кабины. Малон напряженно смотрел на экран. Отметка воздушной цели мерцала яркой точкой. И вдруг вокруг нее нарисовался красный крестик. Запищал динамик, цель была захвачена. И Таха быстро нажал кнопку «Пуск». Пусковой контейнер с оглушительным хлопком выплюнул ракету. И тут же сработал стартовый двигатель первой ступени. Ракета устремилась к самолету. «Командир, обстрел! Одна ракета!» — закричал второй пилот. «Отстрел ловушек!» — скомандовал первый пилот. «Есть!» Выкрикнув это, второй пилот уже топил кнопку, палец на которой держал, когда сработал сигнал оповещения. «Огонь из всех орудий!» — крикнул Гельмири стрелкам. «Угла наведения не хватает, борт еще не довернул!» «Стреляйте как можно ближе к ним, это их спугнет! Огонь!» «Есть!» Сноп тепловых ловушек уже вылетел из специальных контейнеров, закрепленных на корпусе самолета. Турбулентные потоки, вызванные четырьмя винтовыми двигателями, причудливо закручивали густые дымные следы разлетевшихся, мерцающих и горящих факелов. Ракета влетела в гущу ловушек и взорвалась облаком стержневых поражающих элементов. «Твою мать!» — завопил Соловей. «Черт! Мимо, сука!» В борту самолета несколько раз полыхнули вспышки. Метрах в 100 торчал старый покосившийся дом, и рядом с ним еще один, бывший магазин. Стены ветхих строений вдруг взметнулись вверх и в стороны, окутанные грязью, клубами дыма и огня. «Таха! Эти гады стреляют!» Малон высунулся из кунга, дверь которого он так и не закрывал. «Они не могли так промахнуться. Им не хватает угла наведения». «И что?» «Скорее сюда, мне нужна ваша помощь». Кожный зуд стал нестерпимым. Волосы стояли торчком. «Сейчас это произойдет». Химера остановилась. Мотоцикл урчал, терпеливо ожидая команды. Девушка устремила взор на самолет, слегка подкручивая ручку газа. Вот от того отделилось облако светящегося дыма. Что это? В него попала ракета? Нет, ракета, сбитая с толку источниками тепла, влетела в облако светляков и взорвалась. В ответ загрохотали стволы ганшипа. За спиной неистово гудела магнитная аномалия. Девушка чувствовала, как сотрясалась земля. Свищ, возмущенный вмешательством человека, был готов что-то исторгнуть. Химера сжала губы и стиснула зубы. Ее левая рука напряглась, потянулась за спину. Затем химера вскрикнула и выбросила руку вверх, в сторону самолета. Яркий свет озарил все вокруг. Острое жало изогнутой молнии вонзилось прямо в центр магнитного свища. Из причудливой металлической конструкции посыпались искры. Заскрежетал металл. Какие-то ошметки разлетелись в стороны и падали в лужи и грязь, где шипели и окутывались паром. От молнии откололась длинная ветка, такая же яркая и кривая. Но она не спешила к земле. Она прицепилась к самолету, и ее кончик заплясал по корпусу в поисках входа. Позади химеры раздался громкий лязг кромсаемого металла. Свищ разродился шаровой молнией, которая незамедлительно взметнулась вверх, словно ведомая к цели яркой электрической нитью. Растопыренная ладонь химеры оставалась протянутой к самолету. Пальцы ее дрожали. И снова вспышка. Шаровуха врезалась в корпус. Девушка уронила руку, выдохнула, бессиленно навалилась на руль мотоцикла. «Кажется, получилось», — прошептала она. «Еще одна молния!» — проворчал первый пилот, щурясь от яркого света. «А это что такое?» — возопил вдруг второй пилот, глядя в лобовое стекло кабины. С места кружения странного мотоциклиста вокруг пустыря с грудой металлолома в центре к ним неслось что-то яркое и совсем не похожее на ракету. «Максимальную тягу!» — закричал первый пилот и потянул штурвал на себя и вправо, чтобы набрать высоту и подставить этой штуковине днище. Второй пилот тем временем до предела увеличил тягу всех четырех двигателей. Гельмири опешил, видя, как земля на экране вдруг проваливается, сменяясь пасмурным небом. Это означало, что орудийные расчеты снова теряют сектор огня. «Вы что делаете, черт вас дери!» — заорал он в переговорное устройство. Пилоты слышали, но им было не до того. Первый пилот вытягивал штурвал, пытаясь выполнить немыслимый на такой высоте и для такого самолета маневр уклонения. Все было тщетно. Шаровая молния врезалась в кабину, испарив кусок обшивки и проникнув внутрь. Громкий хлопок, сноп искр, запах паленого мяса и горящей проводки. Второй пилот открыл глаза, зажмуренные от неожиданного удара и яркой вспышки, взглянул на своего командира. Его взору явилось страшное зрелище. Со стороны первого пилота стекло кабины было разбито. В борту зияла полутораметровая дыра. Половина приборной панели искрила и тоже была разрушена. Откуда-то валил дым. Пластиковые элементы панели мгновенно оплавились, как и верхняя половина туловища командира. Левая рука отсутствовала, грудная клетка была разворочена и дымилась. Голова обгорела так, словно ее долго жгли паяльной лампой. «Кабина разбита! Первый пилот мертв! Часть приборной панели выведена из строя!» — заголосил оставшийся летчик. «Что? Как?» — ужаснулся Гельмири. Это был настоящий шок. По самолету выпустили всего одну ракету. Второй не было, системы оповещения молчали. Может быть, противник применил пушки зенитной установки? «Самолет управляем?» «Да!» — ответил летчик. «Но плохо слушаются вертикальные рули. Кабина разгерметизирована. Нам придется возвращаться на малой высоте. На малых высотах увеличен расход топлива. Я разворачиваю самолет на базу». «Дьявол, нет! Мы в трех секундах от победы над этими дикарями!» «Есть четкий регламент! Поврежденный самолет выходит из боя!» — вопил второй пилот. «Я знаю другие правила. Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять средства поражения воздушных целей в резерватах. Выполняй приказ, свинья, или я прострелю тебе голову! Я лучше сдохну в этом проклятом месте, но не вернусь домой ни с чем. Ты меня понял? Всего несколько секунд и все. Лейтенант, вы угрожаете жизни офицера. Вас могут судить за это», — негромко напомнила Ширин. Гельмери выхватил из кобуры пистолет и наставил его на лицо капрала. «Закрой свой поганый рот, пока я тебе его не заткнул, грязная шлюха!» «Это что?» Соловей уставился на возникший в руках Таха прибор темно-серого цвета, напоминавший большой монолитный бинокль или монокуляр, но с одной линзой в центре. Рядом виднелись небольшие оптические датчики. «Это лазерный целеуказатель. Позаимствовал у хозяев машины. Сейчас я синхронизирую систему наведения ракеты по лазерному лучу». Он щелкнул тумблером, и загорелась какая-то лампа. Таха прильнул к прибору, прижавшись бровями к резиновой накладке. «Так, есть контакт. Я выйду на улицу и поймаю прибором самолет. Загорится и послышится писк. На экране появится красный крестик. Жмите вот эту кнопку и убегайте подальше от машины». «А ты?» «Я должен удерживать маркер цели на самолете, пока ракета его не поразит. За это время они могут открыть огонь. Похоже, что эта молния дала нам фору, но небольшую». «А если не удерживать?» «Ракета все равно полетит к цели, но ориентируясь уже на тепло. Они снова применят тепловые пушки». «Черт! А ты не мог сделать это сразу?» «Моя ошибка. Но они бы нас мигом засекли. Вы поняли меня? Ракета пошла, и сразу бежать». «Хорошо. Так, вот этот огонек, красный крест и эта кнопка, верно?» «Именно». Кивнул Малон и устремился на улицу. Фора и впрямь оказалась незначительной. Ганшип снова выравнивал курс, и скоро машина окажется в зоне поражения. Таха пробежал чуть вперед и упал на одно колено, прижимая к лицу лазерный целеуказатель. На внутренней линзе возникла красная мигающая точка. Она легла на самолет, замигала быстрее и вдруг превратилась в яркий красный квадрат с перекрестием внутри. Цель была захвачена, данные переданы в систему зенитной установки. Соловей сделал все точно, без промедления. Позади раздался хлопок. Затем оглушительно зашипела ракета, пронесшаяся справа от Таха и обдавшая его горячим воздухом. Машина качнулась, она не была установлена на грунтовые упоры. Соловей выскочил из Кунга, но, вопреки настоянию иноземца, никуда не побежал. Он прыгнул на место водителя и быстро снял машину с ручника, включая передачу. Малон слышал, что позади происходит нечто странное. Черный делал не то, что ему советовали. Однако оборачиваться и что-то менять он не мог. Приходилось удерживать квадрат с крестиком на самолете. Это была их последняя ракета и единственный шанс. Соловей хорошо понимал, что машина является первоочередной целью для летающего пирата, и решил отвлечь внимание стрелков на себя, чтобы Малон спокойно довел дело до конца. В суматохе оба забыли о несчастном пленнике, который мычал в свой кляп. Его кидало из стороны в сторону, волочило зарванувшей с места машиной по грязи и битому асфальту. «Вторая ракета!» — крикнула Ширин. Она с ненавистью смотрела на одержимого лейтенанта. Никто еще не оскорблял ее так, как позволил себе Гальмири. Жажду мести придется унять. Сначала надо разделаться с неугомонными дикарями, а уж потом, дома, на базе, этот поганый сын свиньи ответит за все. Второй пилот нервно доложил. «Тепловые пушки пошли! Машина начала движение!» — раздался голос старшего орудийных расчетов. «Она сейчас попадет в сектор обстрела!» «Сразу открыть огонь из всех орудий!» — крикнул Гильмири, ерзавший в кресле и весь вспотевший. «Есть!» Лейтенант был настолько перевозбужден и взволнован, что постоянно вскакивал с кресла и переминался с ноги на ногу. Вся эта нервотрепка вызвала чертовски неуместные симптомы в его прямой кишке. Он вперился в экран. Вот сорвавшаяся с места машина, что-то болтается позади. Человек? Стоп! Невдалеке еще один. Тот не двигался, переклонив колено и что-то прижимал к лицу. Бинокль? Нет! Это лазерный целеуказатель! Так вот, кто вынудил их открыть огонь по группе Боро-Беляль. «Нет! Не по машине!» — истошно завопил Гильмири. Но орудия уже открыли огонь. Именно по машине. Таха вздрогнул. По ту сторону прибора в небе самолет разразился вспышками. Велико было желание рвануть к ближайшим руинам, послав все к чертям и предоставив ракете полную свободу действий. Но вокруг летящего врага снова роились огоньки ловушек. Нельзя. Что прилетит раньше, снаряды, выпущенные по нему, или ракета, которую он сейчас вел по невидимому лучу? В любом случае, это, похоже, конец. Но конец должен прийти и самолету. Позади раздались взрывы. Где-то поблизости падали куски грунта и асфальта. Странно заревел двигатель удаляющейся машины. Стреляли не в него, били по машине. Так вот, что сделал Соловей. Спас ему жизнь. Малон вновь продемонстрировал выдержку, поборов искушение обернуться и посмотреть, что происходит с панцирем. Нельзя уводить метку с цели. Ракета прошла под левым крылом, едва не задев один из двигателей, вонзилась в борт. Яркая вспышка взрыва. Детонация боезапаса бортовых орудий. Крыло отвалилось, корпус вспорола, мощная сила и... Последнюю секунду кишечник подвел лейтенанта Гельмири. Уста же его изрыгнули последнее бранное слово, а глаза успели заметить, как приборная панель срывается вместе с монитором и сносит голову капралу Ширин. Глава 16. Причины и следствия. Мустафа осторожно выглянул из здания. Внезапно воцарилась тишина. Дождь почти прекратился, гроза унялась. Казалось, что некая сила все выключила. Рев мотора КамАЗа, гул далекого самолета. Все стихло. И больше никто не стрелял. К рейтеру приковылял Артем. «Что случилось? Они его сбили?» «Похоже, наоборот», — мрачно ответил Засоль, не сводивший взгляда с искореженной и горевшей зенитной установки. Она лежала на боку метрах в 100 от места, где они ее видели в последний раз. Рядом курилось несколько небольших воронок. Не все снаряды попали в цель. Машине не хватило нескольких секунд, чтобы скрыться за стеной здания, уже уничтоженного первым залпом с самолета. «Помогите мне, парни!» Малан Таха внезапно возник слева. Он бежал к горящей машине, отбрасывая в сторону уже ненужный лазерный целеуказатель. «Там Соловей!» Мустафа бросился за ним. Следом, превозмогая боль в бедре, устремился и полукров. «Что с самолетом, Таха?» — крикнул вдогонку Артем. «Уничтожен!» Малан подбежал к машине. Башню оторвало, и она лежала в стороне. Весь кунг, изуродованный и разорванный снарядами, полыхал. Передняя часть рамы тоже оторвалась вместе с кабиной, которая была сильно деформирована. Она тоже горела. При взрыве на нее вылилось много дизельного топлива. Таха проворно отцепил разгрузочный жилет с оружием и боеприпасами, чтобы те не взорвались от перегрева. Швырнул в мусор, метнулся к кабине. Изнутри донесся стон. «Он живой!» Малан и Засоль, обжигая ладони, принялись выгибать часть смятой крыши, мешавшую добраться до попавшего в раскаленную ловушку человека. «Тахо, ты уже горишь!» — крикнул Мустафа, глядя на воспламеняющуюся спину товарища, который втиснулся в узкую щель, где когда-то было лобовое стекло, и раздвигал железо руками и ногами. «Он тоже!» Полукров зачерпнул глиняной жижи и бросил Малану на спину, гася огонь. «Спасибо!» Смятая крыша, наконец, чуть выгнулась, и Засоль немедленно полез внутрь. «Вот он, Юрич! Юрич, ты живой?» «Черт, парни, у него кость торчит из ноги, и рука тоже сломана!» «Вытаскиваем, вытаскиваем!» — крикнул Артем. «А если что с позвоночником? Он сейчас сгорит, хватай его, Муса! Таха, давай, осторожнее!» Они принялись выволакивать комбата из раскаленной кабины. Соловей сдавленно вскрикнул. Он почти потерял сознание от болевого шока. Рейтеры и иноземец оттащили его от машины и осторожно уложили на кусок бетонной плиты. «Что с ганшипом?» — простонал Черный. — «Мы его сбили, дружище!» — выдохнул Малан. — «Сбили!» На обожженном, почерневшем от копоти лице Соловья появилась улыбка. — «Сбили!» — «Все, отец!» — «Они ответили!» Олег понимал, что это был совершенно другой самолет, и правили им совершенно другие люди. Но IC-130 являлся символом его личной войны. Детским кошмаром, когда такой же самолет разрывал беженцев в клочья и смешивал с дорожной пылью. В этой мешанине из крови, человеческих потрохов и грязи осталась и его маленькая сестра. Все, что он нашел, так это ручонка, сжимавшая куклу. Каждый такой самолет стал его личным врагом. И каждый, кто в нем находился, считался, если не убийцей сестры, то его наследником, достойным лютой смерти. Война во все времена была примитивным делом с одинаковыми результатами. Кто-то кого-то убивал. И всегда существовала другая сторона. Те, кто кусал в бессильной злобе кулаки, мечтая отомстить. Иногда эта ненависть становилась делом всей жизни. Такова была личная война Олега Юрьевича Черного. Он старался не думать, что в уничтоженном ими самолете были вовсе не те, кто убивал его соплеменников и сестру. Одним безнаказанным воздушным пиратом стало меньше. Чья-то сестра доберется до дома, вырастет и будет не играть в куклы, а воспитывать своих детей. Да будет так. «Какой отец? О чем он?» Артем вопросительно уставился на Таха. «Похоже, бредит. Болевой шок. Ожоги серьезные и два перелома. Один точно открытый. Еще неизвестно, какие увечья внутри». Соловей прошептал. «Ракетница». «Что?» Мустафа склонился над ним. «У меня в кобуре ракетница. Пустите ракету. Мои бойцы увидят и сразу включат рации». Таха достал ракетницу, благо та не взорвалась от жара, пока Соловей находился в горящей кабине. Красная ракета взмыла над мертвым городом в очищенное от врага небо. Артем извлек из кармана черного его рацию, та оказалась разбита, и он включил свою. «Юрич, Юрич, ты слышишь? Какой канал?» «Что?» — простонал тот в ответ. «По какому каналу они выйдут на связь?» «Пятый». «Проклятие, а я аптечку у Павла вашего оставил», — вздохнул Малан. Полукров настроил нужный канал, и эфир взорвался голосами, спешно докладывавшими о событиях. «Точно, увидели ракету!» — хмыкнул Артем, утопил кнопку и громко заговорил. «Внимание! На связи Артем Полукров, волчья стая! Ваш командир...» «Дай сюда!» — прорычал Соловей, поднимая здоровую руку. Рейтер сунул ему рацию. «Внимание! Говорит лесник!» — начал тот, стараясь звучать тверже. «Пташка долеталась! Вам задача номер раз — прочесать район восточной окраины чертога и пригорода. Как слышно, прием!» «Все понял, командир!» — ответил заместитель. — Погоди ты. Эй, Тахо! — Да. — Слушай, сколько там экипаж? — 13, стандартный штат. — Итак, Федя, мне нужно 13 подтвержденных трупов. Я не хочу, чтобы какая-то свинья выпрыгнула с парашютом и ходила по моей земле. Пленных не брать, как понял. — Вас понял, командир. — Да что за херня, Соловей? Артем выхватил рацию. — Федя, прием! «Кто это?» «Полукров, вашему комбату нужна срочная и серьезная медицинская помощь. Немедленно снаряжайте машину с медиками в чертог». «Хорошо, понял тебя». Позади заревел мотор мотоцикла, и рядом возникла химера. «Вовремя ты, сестрица!» — воскликнул Артем. «Тебе знаком этот чертог?» Он пристально уставился в непроницаемый шлем. Таня возмутимо пожала плечами. «Я в любом чертоге как дома». Полукров не придал этому значения и продолжил. «Лети со всей мочи к мосту на южной окраине. Я знаю, где это. Не отвлекайся. Так вот, там сейчас сбор батальона. Проведи к нам машину с медиками, но чтобы в свищи не попали». «Да, я понимаю. Что-нибудь еще?» «Ходокири прихватите». «Сделаю». Химера рванулась с места, и мотоцикл умчался прочь. Она лишь мельком взглянула на двух вооруженных людей, которые возникли слева в кустах. Что-то подсказало ей, что это свои. Булава и Крылов проводили ее взглядом и поспешили к товарищам. «Парни, что тут у вас?» «Соловей совсем плохой», — вздохнул Мустафа. «Не, хлопчики, я хороший». Черный, который теперь всем видом соответствовал своей фамилии, вымученно улыбнулся. «Где мои очки?» «Командир!» — воскликнул Крылов и, повалившись на колени в грязь, склонился над бетонной плитой с Соловьевым. «Как же так, командир?» «Это же война, сынок! Не сопи мне в ухо, бляха-мушечка!» Таха подскочил к Булаве. «Иван, моя аптечка не у вас?» «Специально прихватил, как чуял, что тут неладно». Рейтер протянул ему пластиковый короб. Малан принялся извлекать шприцы. «Артем!» — морчась, Иван взглянул на друга. «Чья там нога валяется?» Полукров приподнялся, содрогнувшись от боли в ране, и посмотрел в сторону, куда указал Булава. Метрах в 30 действительно валялась нога в штанине и ботинке с высоким берцем. Нога была совсем свежая, кровь не свернулась. «Вот зараза, а мы не заметили!» — скривился Мустафа. «Это все, что осталось от нашего пленника. Он же к фаркопу был пристегнут. Блин, нехорошо получилось». «Хрен с ним!» — простонал Соловей. «Сам виноват. Убейте врага и жалейте его, а предателя... убейте и плюньте на его могилу!» На старой дороге перед мостом царила суета. Подъезжали машины и бронетехника. Замкомандира батальона отдавал распоряжение. Несмотря на победу, нельзя было допустить компактного скопления и живой силы и машин. То, что после столь сокрушительного поражения «Оазис» отважится выслать новых воздушных карателей, казалось маловероятным. Но исключить такой вариант никто не мог. Люди стекались и растекались, машины что-то привозили и увозили. Кто-то о чем-то докладывал Федору. Только три автомобиля ГАЗ-66 с кунгами стояли на месте. Внутри выполнялись срочные операции. Медики спасали раненых и боролись за жизнь командира. Медслужба в батальоне «Черного» была на высоте. Даже когда подразделение подолгу простаивало без дела и бойцы уже отвыкали от походной жизни, батальонные медики продолжали трудиться. Они кочевали из одной общины в другую, помогая нуждающимся и поддерживая свое врачебное мастерство на должном уровне. Вели статистику. Содействовали местным знахарям, делясь с ними бесценным опытом, и за всем этим неустанно следил сам Соловей. Что и говорить, весь Воронежский резерват просто обязан молиться за его жизнь. Артем, Иван и Мустафа сидели на паре разбитых вражеских квадроциклов, стоявших у обочины, и наблюдали за происходящим, взывая мысленно каждый к своему богу. Просили, чтобы достойный человек, каким все они считали Олега Юрьевича Черного, выжил. Выслушав доклады двух командиров ячеек, Федор что-то сказал им и направился к рейтерам. — Ребята, вы тоже ранены. Давайте в левый кунг. Я вас вне очереди. — Федя, — перебил его Артем, — обожди. Мы вроде дышим нормально. Сначала с тяжелыми разберитесь, мы потерпим. — Ну, смотрите, но если что... — А как там Пашка? Мустафа с надеждой на добрую весть заглянул в глаза заместителя. — Матерится и обещает всех трахнуть, включая докторов, их мам и бабушек заодно. Орет, как хренов вепрь в брачный период. — А, ну, значит, с ним все в порядке. Вздохнул Засоль. «Ладно, рейтеры, у меня дела, но я буду рядом. Если что, крикните!» Федор махнул рукой и побежал навстречу катившей в их сторону БРДМке. «Учтем!» — лениво вздохнул Артем. Из Острогожска по мосту катил мотоцикл. Знакомый черный зубастый рейд с очаровательной всадницей. Артем зажмурился, чувствуя, как треклятое сердце снова затарахтело, словно мотор во время перегазовки. Позади Химеры сидел Малан Таха. Мотоциклист подъехал к рейтерам. «Друзья мои, совсем забыл!» Таха спешился и, улыбаясь, протянул Артему мешочек с золотыми монетами. «Это по праву принадлежит вам. Пригодится для отдыха и лечения перед новым делом». «Новым делом?» Полукров вопросительно уставился на иноземца, косясь на женщину. Снова проклятый шлем. Хотя бы сняла. «И что же у нас намечается?» «Мир стремительно меняется». — уклончиво ответил Таха. — А значит, и дел будет много. — Обрадовал, черт тебя подери! — проворчал Иван. — А зачем вы мотались в чертог? — спросил Артем. — Чего там забыли? — Во-первых, мы оставили после себя много трупов, а это люди корпорации. Следовательно, все с чипами. Их надо было извлечь и уничтожить. Во-вторых, мы забрали то, ради чего все и затевалось. Сказав это, он снял ранец и извлек оттуда два обернутых в полиэтилен увесистых предмета. «Это твердотельные носители информации от бортовых самописцев, от того самолета. Они были в машине, и я, к счастью, спрятал их в надежном месте раньше, чем мы столкнулись с ганшипом». «И вот из-за этих хреновин весь сыр-бор?» — протянул Мустафа. «Может, наконец расскажешь, что и к чему?» «Друзья мои, простите, я спешу. На юге меня ждут люди, которым я должен все это передать. Чем скорее они покинут наш резерват, тем вероятнее, что сюда никто не направит войска». «Так ты, выходит, не один такой в нашем ареале?» «Такой я один на всем белом свете», — улыбнулся Таха. «Но у меня есть свои люди на юге». «Слушай, Малан, некрасиво как-то», — нахмурился Иван. «Неужели мы так и не узнаем, ради чего ловили свинец? Во имя чего полегли ребята из батальона и Соловей теперь одной ногой в могиле?» «Узнаете, но позже. Мы с вами непременно увидимся. Вы мне понравились». «Хорошо, что тебя Пашка не слышит. Он бы полез целоваться в засос», — угрюмо отозвался Полукров. Таха вернулся на свое место позади молчаливой Химеры. «Эй, парни, вы умеете хранить секреты?» — вдруг спросил иноземец, прежде чем ручавший двигателем мотоцикл тронулся с места. «Мы рейтеры, и этим все сказано», — изрек Иван. «Я помню, что когда мы пришли в чертог, вы обсуждали некого Альберта Кавая, верно?» «Суперумник в инвалидном кресле?» — уточнил Артем. Было дело. Это не совсем так. В своем телешоу в родном оазисе он выглядит как парализованный старик, общающийся через речевой синтезатор. Но на самом деле он мой ровесник. Таха поднял ладонь на уровень своей головы. А еще он с меня ростом. Он может ходить и свободно говорит на 6 языках, включая русский. И у него вот такая улыбка. Опустив руку, он указал большим пальцем на свое лицо, являя широкую белозубую улыбку. «До встречи, друзья мои!» Мотоцикл сорвался с места, унося наездницу и пассажира на юг. «А я что-то не понял!» — нахмурился Мустафа. «Он что, знает этого Альберта Каналью?» «Да это он и есть!» — удивленно воскликнул Иван. «Кто?» «Да конь в пальто!» «Ну и хрен с ним!» — вздохнул Полукров, глядя на трещины в мокром асфальте. «Меня другое беспокоит!» «И что же?» Засоль, сидевший между Артемом и Иваном, повернул голову. «Вы только поймите меня правильно. Но эта девчонка... Я все время о ней думаю. Пофиг, кто это. Настоящая химера из сказок дорожных или просто назвалась так. Я о ней все время думаю, и сердце колотится. Что бы это значило, а?» Булава наклонился, чтобы сидевший между ними Мустафа не мешал получше разглядеть Полукрова, затем легонько толкнул Засоля локтем в бок. «Братуха, да мы его теряем!» «Вот и я говорю!» В очередной раз вздохнул Полукров. «Надо же было такому случиться!» «Ну, брат, ты вспомни, что у нее один глаз, и все пройдет!» — посоветовал Мустафа. «Что?» Артем в недоумении уставился на друга. «Что один?» «Глаз!» «Что глаз?» «У нее всего один глаз, одноглазая!» Засоль прикрыл ладонью свое левое око. «Вот так!» «Да иди ты! Вань, слышь?» «Он правду говорит!» Кивнул Булава. «Так и есть, сам видел». Артем задумался. Да, это меняло дело, наверное. Теперь, когда он почувствовал, что наваждение вот-вот отступит, ему стало горько. «Да ладно, подумаешь, один глаз», — усмехнулся Иван. «Всего остального по два, как положено». «Титик не одной», — мотнул головой Засоль. «Эй», — рявкнул Артем, — «глохните! Вы же говорите о той, о ней, о ком я думаю». Он постучал кулаком себя по сердцу. Артем был в смятении, все спуталось в голове, и очень хотелось увидеть, как выглядит химера на самом деле. «Ой, плохо дело!» — пригорюнился Мустафа. «Ну, извини, ты сам начал этот разговор!» «Я про Титьки ничего не говорил!» «Да ладно вам! Вон к нам еще один визитер идет!» — сказал Булава. «Кто?» — рейтеры повернули головы. «Крылов, кто же еще?» Вид у молодого снайпера был потерянный. Он медленно шел, неуверенной походкой, постоянно озирался по сторонам. «Мне он что-то не нравится», — напрягся Артем. Когда Крылов подошел совсем близко, все трое, даже раненый в ногу Полукров, повскакивали с мест. «Что? Что случилось? В чем дело? Что с Юричем?» Наперебой заголосили они. «А? Чего?» — невнятно выдавил он. «С комбатом? Оперирует его. А чего вы такие?» «Блин, Крылов, ну ты мудила, я твое все манал!» Мустафа вскинул руки. «Я-то решил, что ты весь убитый идешь нам сказать, что он уже с пророком!» «С кем?» «Дуба врезал, черт тебя дери!» — рявкнул Иван. «А, да нет, просто переживаю за него. Он нам вместо отца, особенно молодняку сиротскому, вроде меня. Куда нам без него, ежели чего не так? Фу ты, дьявол!» Артем облегченно вздохнул и осторожно присел на сиденье разбитого квадроцикла. «Все будет нормально. Я его знаю больше 10 лет», — уверенно сказал Полукров. «Из гранита мужик высечен». «Да это бог», — с надеждой кивнул молодой снайпер. «Вань, слышь?» «Чего?» «Я тут разобрался. Точнее, наши техники подсказали, что это за набалдашник такой на оптике». Он снял с плеча трофейную СВУ и указал на странный прибор, смонтированный на прицеле. «Это специальный датчик. Если кто-то наводит на меня лазерный указатель или пытается засечь инфракрасным сканером, то он предупреждает». «Неплохое подспорье, особливо в борьбе с хорошо оснащенным врагом», — заметил Булава. «Ага, точняк! Хороший трофей!» Крылов улыбнулся. Он хотел сказать что-то еще, но не решался. «Ты чего, парень?» Артем внимательно посмотрел на него. «Я, ребята, я, короче, ну, одним словом, очень рад знакомству, правда? Всякое о рейтерах болтает, но вы, ребята, что надо?» Булава поднялся и сгреб молодого снайпера здоровой рукой. «Братишка, и мы рады», — признался он. «Ты хорошо поработал. Извини, если что не так. Без тебя нам пришлось бы туго. Дом со снайпером я в одиночку точно бы не зачистил. — Спасибо. Крылов густо покраснел. — Надеюсь, что так. Меня ждут, мне надо идти. Вы уж поправляйтесь, удачи вам. Он пошел прочь. — Тебе тоже! — крикнул вдогонку Иван. — Береги себя, малец! — Обязательно! Вы тоже! — махнул тот рукой, удаляясь. — Эй, а как тебя звать? Мы так и не узнали! — Санькой предки нарекли. Бывайте! — Славный малый, да? — обратился Булава к товарищам. — Не отнимешь! — кивнул Полукров. — Хорошо, что на свете есть соловей, который прибирает к себе таких. Мог ведь и к банде отморозков примкнуть. Закончил бы жизнь под казачьими шашками или от наших стволов. — Ну да, что верно, то верно, — согласился Засоль. — Хотя и сам Черный по молодости лиходейством занимался. Бандитствовал. — Было дело, — не спорил Полукров. — Только он не любит об этом вспоминать. Иван взглянул на Артема. — Ну что, братка, отвлекся? Больше не думаешь о ней? — Да, как же сейчас, — фыркнул тот. — Только о ней думаю. Прям юнцом себя чувствую, еще более сопливым, чем этот Крылов. Вот ведь угораздило. — Ну, давай помогу тебе, — улыбнулся Иван. — Это чем же? — А вот послушай, Малан Таха отвалил нам кучу бабла, верно? — И что? — Так верно или нет? — Само собой, только я не пойму. — Значит, он богат, — продолжил Булава. — Помимо нас он спонсировал батальон. А еще он не дурен собой, не стар. Быть может, наш одногодка. Ловок, умен, хитер. И чертовские манеры у него, так? — Похоже, что так, — насторожился Артем. — И этот привлекательный субъект восседает сейчас на заднем сиденье мотоцикла этой девчонки. И я тебе больше скажу. Он подобрался к ее заднице так близко, что там, откуда родом наш брат Засоль, он хлопнул Мустафу по плечу, — такое может опозорить целый род. У казаков, кстати, примерно так же. А еще он схватил ее за талию. Понятно, что держит он ее ручонками своими, чтобы с рейта не грохнуться. Водит-то она лихо. Но, черт возьми, Артем, там, откуда родом наш брат Засоль... — Слушай, а при чем тут я? — не выдержал Мустафа. — Вань, заткнись уже! — подхватил его возглас Полукров. — Это так ты мне помог? — На умном языке это называется демотивацией. Разве не полегчало? — Да иди ты! Теперь я о них двоих буду думать. — Зачем? — Мне теперь хочется убить этого чертова иноземного мажора! — прорычал Артем. Засоль повернулся к нему. — Если убьешь, дай мне забрать его ботинки. Отменные у него колеса! 1 сентября 2051 года было очень теплым и солнечным. Наступившая календарная осень великодушно прощалась с летом, в котором выдались не в меру дождливые июнь и июль, август же был жарким на лихие дела. Однако северный ветер уже нес прохладу. Он покачивал верхушки деревьев, шелестел листвой навеса из виноградника и гнал по ярко-синему небу белокурые отары редких и пышных облаков. Артем сидел на скамейке под сенью виноградных лоз и задумчиво, даже мечтательно, любовался небом. Желание вновь встретить Химеру и увидеть ее лицо не отступало. Но он не решался на поиски из-за ран, еще не заживших. Невдалеке от него Мустафа Засоль колдовал над мангалом, то и дело отворачиваясь от дыма и фыркая. Иван Булава мыл в деревянной катке колодезной ледяной водой свежие овощи. Павел Ходокири пробовал присесть рядом с Полукровым. Морщился, кряхтел, медленно опускал свой зад на доски, но чертыхался и поднимался, так и не достигнув цели. Хозяин всего этого, навеса, скамейки, живой ограды и добротного дома, стоял на крыльце и усмехался сквозь кустистые усы на бесплодные попытки Ходокири присесть. Затем не выдержал, скрылся за дверью дома и вскоре вышел с подушкой в руках. Он размахнулся и швырнул ее Павлу. — На, держи! — крикнул Шелкопряд. Подушка врезалась Ходокири в голову. Это явилось полной неожиданностью. Павел схватил ее обеими руками и недоуменно вытаращился на Шелкопряда. — Ты ненормальный? Нахрена так делать? — А что не так? — тот развел руками. — Я тебе, придурок, подушку дал, чтобы ты на нее свою рваную жопу приземлил. Ты чем недоволен, поц? — Ты ее нормально дать не мог? — А я тебе ее нормально дал. Я же не положил в нее гранату. Сядь уже и не звезди. — Хватит вам уже! Досадливо поморщился Артем. «Шелк, ты давай расскажи эту историю, что не закончил». «А!» Шелкопряд поправил свой зеленый берет. «Ну так слушайте. Боец тот, как выяснилось, из Соловьевского карательного батальона. Зеленый совсем. Вроде штурмовой ячейки. В контине той. Ужрался он, значит, лоскуты. Сорил деньгами, загляденье просто. Ну и белочку поймал. Клин такой ему в башку воткнулся, что началась просто эпическая хрень. Затеял он там орать, что, дескать, он весь такой фердипердозный герой войны. Что он, мол, очумахерный защитник нашего ареала, а все вокруг говно и воняют. Стал требовать к себе немеренных таких чувств уважения и благодарности и молоть что-то пафосное пополам с матюками. Его там утихомирить пытаются, мол, солдатик, ты бы успокоился. Что ты за защитник такой, ежели нагнал страху на всех и ведешь себя хуже печенега и пса? Ну и понеслось. Ломает челюсть бармену, ставит бланш старику-пианисту, бабу какую-то ногой в живот ударил. Это вообще последнее дело. И что дальше? Прищурился Артем, жалея, что его самого не было в той контине. Очень уж захотелось преподать урок чести и достоинства взорвавшемуся говнюку. Даже не верилось, что такое чмо могло представлять батальон Соловья Черного. «И тут...» Шелкопряд ударил в ладоши и снова поправил берет, выдерживая интригующую паузу. «Открывается, значит, дверь в эту тошниловку, и два лося из разведячейки вволакивают внутрь инвалидное кресло на колесах таких. Ну, знаете, большие колеса и маленькое спереди, под ногами. И кто бы вы думали, там сидит? Сам Соловей, собственной персоной. Торчит такой, в бинтах весь, ну, красава просто. Его, стало быть, подкатывают к этому ущербному». А тот пидорчишка просто оцепенел, как заяц перед куницей. И Соловей ему так грозно. «Ты не солдат, ты полюция!» Срывает вдруг протез, который ему вместо отпиленной ноги приделали. И так от звездопопил урода, что старики бомбардировки вспомнили. Ходокири осведомился. «А сам ты почему не утихомирил и не вразумил того идиота?» «Да не было там меня!» Рассказывали очевидцы. Я пришел туда, когда этот ишак уже валялся в пыли на улице возле контины и в ладошке свои зубы считал, какие сумел найти. А ты мне что, предъяву кидаешь? — Да просто спросил, — сказал Ходокири. — Ну так я ответил. — Это вчера было? — спросил Артем. — Да, — кивнул Шелкопряд. — Аккурат за пару-тройку часов до того, как я повстречал вас на тракте. — Живой, значит, старик Соловей, хвала Всевышнему! Удовлетворенно произнес Мустафа, отмахиваясь от дыма. «Быстро оклемался», — молвил Иван. «Ни хрена себе оклемался! Ногу ампутировали!» — проворчал Павел. «Ну, хоть живой!» — вздохнул Артем. «Сам знаешь, в каком он был состоянии. Шансов выжить всего ничего, а он уже рукоприкладствует. Шелк, слышь?» «Чего?» «Ты беседовал с ним?» «Было дело, перекинулись парой фраз». «И что, на покой не собирается?» «Какое там? Что ты? Наоборот. Планы строит. Говорит, донесла ему разведка, что в южных пустошах, совсем рядом с нашим ареалом, есть тайная военная учебная база корпорации, которая этот конвой и самолет присылала. Видимо, оттуда они рейд и организовали». «И что?» «Ну как что? Зачем корпорации ставить базы на границе с резерватом? Мы-то им ничем не досаждали. Виды они на нашу землю имеют». И банда из пустоши, небось, вербуют и тренируют для похода на север, то есть к нам. А Соловей упредить хочет, пройтись ураганом по базам этим. Хлопотно это. Согласен. Это тебе не колонну из засады. Вот он и подтягивает к себе разные группировки. А кто финансировать будет? Это же огромные деньги. В том и проблема. Попробуй убеди глав общины разных банд, что угроза одна для всех. У казаков, конечно, руки чешутся, шашками помахать, но их для такого дела мало. А что до меня, так я готов подписаться. У меня вон и танк есть. Чего им надо от нашего ареала? Спросил Иван, стряхивая с овощей капли воды и кладя их на тарелку. У нас тут ничего нет. Самописцы с самолета, они профукали и должны это понимать. А вот это тебе наш гость расскажет. Какой гость? «Скоро будет. Все обстоятельно и поведает. Эй, Муса, что там с огнем?» «Горит, не видишь?» — отозвался Засуль. «Долго возишься. Ладно, сейчас мясо принесу». Шелкопряд встал из-за стола и направился к дому. «Погоди, Шелк!» — нерешительно остановил его Полукров. «Что?» — тот обернулся. «Слушай, все спросить хотел. Ты не слышал ничего о... ну, про девчонку одну, рейтерша вроде как?» Шелкопряд вдруг переменился в лице и свирепо взглянул на Артема, медленно снимая с лица свои очки. «Ну-ка, ну-ка!» Тон его не предвещал ничего хорошего. «Про химеру!» — сдался Артем. Хозяин подошел совсем близко и строго уставился на рейтера. «Химера, значит? А в чем дело, дружочек?» «Так мы не все успели рассказать про наш рейд. Встретилась она нам. Ну, не в том дело, просто... даже не знаю, как сказать». Артем стушевался и не заметил, что шелкопряд готов взорваться. «По сердцу она мне. Ночей не сплю, все думаю о ней. Найти ее хочу, но не знаю, где и как». Шелкопряд вдруг схватил Артема за воротник и приподнял. «По сердцу, значит?» — зашипел он. — А не по другому ли месту? — Эй, ты чего, Шелк? — Ну так я тебя спешу обрадовать. У вас с ней на двоих будет всего одна пара глаз. Ходокири недоуменно смотрел на них. Мустафа схватил шампур и уже готов был воткнуть его в бок этому странному, явно больному на голову отшельнику. Иван поднял катку с водой, чтобы окатить разгоряченного шелкопряда, но все это остановил возглас. — Отец! Все вздрогнули и обернулись к калитке. Шелкопряд сразу отпустил Полукрова. У Артема ёкнуло сердце. У калитки стояла она, длинноногая, в узких черных штанах и высоких ботинках, в кожаной куртке с обрезом за спиной, с прелестной челкой, косичками, заведенными по плечам вперед, и гипнотизирующим взглядом единственного глаза. Шлем она держала в руках, и теперь он видел ее лицо. Да, с изъяном, прикрытым черной повязкой, но, черт возьми, Полукров окончательно понял, что попал. Попал очень серьезно. «Папа, что это за обращение с гостями?» — возмутилась Химера, глядя на шелкопряда. «Ах, вот как!» — тот вскинул руки. «Подросла, родного отца стыдишь и уму-разуму учишь. А ну иди в дом, разговор у меня с тобой сейчас будет обстоятельный». Химера невозмутимо направилась в жилище, небрежно махнув рукой рейтером. «Привет, мальчики!» «Что?» Шелкопряд подпрыгнул на месте. «Мальчики, я тебе сейчас покажу мальчиков!» Он ударил кулаком в ладонь и решительно направился в дом вслед за дочерью. «Папа?» — выдавил шокированный Ходокири. «Это ее папа? Ну, братцы, я пас. Я мог бы смириться с отсутствием глаза и буферов, но с таким папой... Артем, тебе все карты в руки!» Он хлопнул Полукрова по плечу. «Успехов тебе, братуха!» «Отвянь!» Артем дернул плечом и ошарашенно возрился на дверь, за которой скрылись Химера и Шелкопряд. В доме начинался скандал, но снаружи не удавалось разобрать ни слова. Мустафа встревожился. «Он ее не убьет? Брат, мы же не на Кавказе!» — засмеялся Павел. «Поматерят сейчас друг друга полчасика, да вместе сядут пить самогон». — Готов все золото свое поставить, что это она его скорее убьет, — хохотнул Иван. — Да, ну и семейка. — Вот ведь нежданчик какой, кто бы мог подумать, — пробормотал Артем. Шелкопряд вышел через несколько минут, злобно сопя и зыркая глазами на всех присутствующих. В руках он держал большую алюминиевую кастрюлю, накрытую деревянной крышкой. — Чего вылупились, как воши на мотню? Вы жрать хотите или как? Подойдя к мангалу, он шваркнул кастрюлю о землю. Крышка отскочила. Брызнул маринад, вылетело несколько кусков сочного мяса. «Полегче! Совсем умом тронутый!» — воскликнул Мустафа, шарахаясь в сторону. «Штаны только что из стирки!» «Не гунди, нанизывай давай!» — проворчал хозяин, тяжело вздохнул и сел за стол напротив Артема. «Слышь, ловелас, ёпт! Она все, что у меня есть. Она жизнь моя, понимаешь?» «Я-то понимаю!» «А вот что на тебя нашло, я никак в толк не возьму. Ты что взбрыкнул? Будто я не к дочке твоей теплыми чувствами и зашел, а твою мамашу обрюхатил». «Полегче ты, теплые чувства. Теплыми каплями ты и зашел». «Да тьфу на вас!» — сплеснул руками Мустафа. «Весь аппетит попортили». «Шелк, нахрена ты такое говоришь?» Артем пристально смотрел в глаза шелкопряда. «Ведь сам к поганству ведешь». «А знаете, что я скажу?» — вмешался Павел. Я слышал, что так безбашенно ревнуют своих дочерей те папаши, которые сами в молодости драли все, что шевелится. Верно, усатый? Тебя твои грешки перед чужими дочками мучают, ага? Казалось, что после такой дерзости со стороны Хадакири Шелкопряд немедленно врежет ему по физиономии. Однако тот вдруг усмехнулся и, откинувшись на спинку скамейки, сказал: «Да, было дело. Целки трещали по всему ареалу. У половины даже имена забыл спросить». Павел подмигнул ему. «Наш человек! Да я ваше все манал!» — воскликнул Засоль, швыряя шампуры в кастрюлю. «Ваня, насаживай ты! Я больше не могу эту хрень слушать!» И, бормоча что-то себе под нос, он пошел прочь. Хадакири смеялся. «Эй, Муса, в контексте ситуации слово «насаживай»? Даже не начинай, павлин!» — рявкнул Засоль и вышел за ограду. «Слушай, Шелк, при чем тут я?» — спросил Артем. «Да ни при чем!» — отмахнулся хозяин. «Ты просто многого не знаешь». «Ну так поведай». «Из чего захотел? Обобьешься». «Да что за тайна?» «Все, я сказал. Замяли базар. Вань, эй, булава!» «Чего?» — отозвался великан. «Ты мясо-то не лепи так. Просветы оставляй между кусками». Оказавшись за оградой, Мустафа увидел мотоцикл Химеры, приваленный к дереву. Тот самый спортивного типа с удлиненным сиденьем и лютым оскалом челюстей. Присев на корточки, с мотоциклом возился человек. Он менял свечу зажигания. Засоль узнал этого типа и изумился. Он совершенно не ожидал его увидеть здесь. Откровенно говоря, Мустафа вообще не рассчитывал встретить его вновь. Малан Таха закончил работу и поднялся, улыбаясь. «Салам!» «Здорово!» — нерешительно ответил Засоль. «Да, плохие новости для Артема. Уж если этот пижон возится с ее мотоциклом, то наверняка имеет доступ и к остальному. Выходит, Иван был прав тогда возле моста у южной окраины чертога. Обидно за полукрова. Весьма. Братан всерьез запал на девчонку. Это не Пашка с его путешествиями по борделям». «Ты чем тут занимаешься?» «Свечу сменил, привез новые, прямиком из магазина в Оазисе». «Мотоцикл женский, а меняешь ты не по-мужски как-то?» «Помочь даме не по-мужски?» Брови иноземца поднялись. «Разреши не согласиться. К тому же она спешила, почувствовала, что назревает конфликт». «Почувствовала или услышала?» «Нет, мой друг, именно почувствовала». «Что-то я... Зачем ты снова в нашем ареале?» «Я вернулся 2 дня назад, а живу пока здесь, подальше от лишних глаз. Ночую в основном. У меня много дел. От Шелкопряда узнал вчера, что вы к нему в гости нагрянете. Я хотел с вами встретиться». «Зачем?» «Разговор есть. Заодно объясню, с чего началась вся эта история». Иноземный гость, неожиданно оказавшийся знакомым с Шелкопрядом, совершенно не был приучен к его медовухе. Поперхнувшись, Таха вызвал смех рейтеров, да и самого хозяина. Особенно злорадно смеялся Артем. Все это закончилось тем, что распахнулось окно первого этажа дома, и в нем возникла Химера. Теперь она была одета в черную маечку, и сомневавшиеся увидели, что грудь у нее все-таки есть. Артем опустил глаза, испытав головокружение. Но не смотреть было не менее трудно. «Можно потише?» — недовольно попросила Химера. «Мне вечером выезжать, я поспать пытаюсь». Все моментально притихли. «Папаша, ты почему дочурку не зовешь к столу?» — укоризненно спросил Иван. «Голодная, небось, с дороги». «Я не голодная. Дайте спокойно поспать», — отрезала девушка. Перед тем, как закрыть окно, она странным взглядом посмотрела на полукрова, и тот не выдержал, поднял глаза. Химера усмехнулась, захлопнула створки и скрылась внутри жилища. Артем взглянул на хозяина. «Шелк, ты что ей сказал?» «Я ей все сказал». «Что?» Артем ударил себя ладонью по лбу. «Зачем, черт тебя дери?» «А что бы было?» — хмыкнул Шелкопряд. «Заткнись, ешь и пей». «Почему ты ее так назвал?» — поинтересовался Мустафа. «Что, нет нормальных имен? Маша, Аня, Катя, Лена, Оля, Зульфия, Ира?» — хмыкнул Хадакири. «Морду разобью сейчас!» — рыкнул на него Шелкопряд. «Не я ее так назвал. Я вообще много лет не знал, а... Не ваше это дело, козлы. Жрите и пейте. Вы зачем приперлись-то?» «Эй, тихо, спокойно!» — поднял руки Артем. «Сам же пригласил!» «Друзья мои!» — заговорил Малан. «Давайте перейдем к делу. Я скоро буду вынужден вас покинуть, а поведать предстоит много». «Для начала расскажи про тот самолет», — предложил Булава. Он, в отличие от остальных, ел шашлык не с тарелки, а стягивал зубами мясо прямо с шампура. «Ну что ж, давайте начнем с него. Вы, Иван, правильно опознали в нем Б-36 Пейсмейкер». «Пейсмейкер?» — прыснул Ходокири. «Это что за хрен такое?» «Это миротворец, по-вашему. Но ему не 100 лет, как вы наивно полагали. То есть самой разработки, конечно, именно столько, но, как вы понимаете, очень и очень многое было утеряно. Что-то приходилось изобретать заново, другое восстанавливать по крупицам. Сейчас мы живем в эпоху, когда основные игроки на мировой арене выходят из периода изоляции и становления. А это крупнейшие корпорации и подчиненные им оазисы. Это влечет за собой в скором времени большие и серьезные геополитические изменения. Мир будет перекраиваться. Сейчас налицо бурное развитие торговли между оазисами. Одни лидируют в микроэлектронике, другие делают превосходные ткани, у третьих на подконтрольной территории расположены нефтяные скважины. Экономические связи уже стали межконтинентальными, но между некоторыми оазисами пролегают огромные территории пустошей, резерватов и чертогов, крайне враждебные области. Оазисы усиленно вооружаются и увеличивают военные расходы. Скоро начнутся колониальные войны. Они будут подчинять себе пустоши и резерваты, встраивать их обитателям идентификационные чипы или истреблять за ненадобностью. И на сей счет не следует строить иллюзий. Я надеюсь, после войны у вас их и не осталось». «Еще бы!» — угрюмо отозвался Шелкопряд. «Я-то помню все. Это им по 30». Он кивнул на рейтеров. «Они ни хрена не помнят, только смуту застали. А я вот помню. Югославию еще нет, но все остальное, особенно мою Россию». «Ну так вот», — продолжил Таха, — «это правильно. Нельзя строить вредных иллюзий. Для корпораций вылез животный мир ареалов. Срубая дерево, вы не думаете о птичьих гнездах. Прокладывая дорогу, не вспоминайте о муравейнике». «А Шелкобряд не такой», — усмехнулся Булава. «Он пыль с букашек сдувает и под ноги всегда смотрит. Не дай бог слизни на тропинке раздавит». «Это я знаю», — улыбнулся Таха. «В большинстве оазисов сейчас составляют карты будущего мира, и каждая рисует свою. Они не совпадают. Кто-то с кем-то договорится, другие создадут альянс, а третьи сцепятся в смертельной схватке. И тогда даже те из пустошей и резерватов, кто будет принят в мир оазисов, в большинстве своем окажутся пушечным мясом». «Опять война!» — проскрежетал Шелкопряд. «Она и не прекращалась», — пожал плечами Малан. «Просто основные борцы долго пребывали в нокауте. В некоторых оазисах нет нефти, нет и подконтрольных территорий с ее месторождениями. Биотопливо, которое у вас производят из некоторых растений, не покроет и малой доли того, что понадобится для войны. И что из этого следует? Неужели те оазисы, которые не имеют углеводородов, сойдут с дистанции еще до начала активной фазы передела мира? Едва ли они готовы смириться с такой участью. И вот в одном оазисе раздобыли старые чертежи особого экспериментального самолета. Рыскуны и рейтеры занимаются и такими делами. Обыскивают старые базы, чертоги, в поисках технической документации. Беда в том, что вы, охотясь в чертогах за артефактами прошлого, едва ли сознаете, для кого и для чего это делаете. 100 лет назад существовал проект самолета с ядерной силовой установкой. Нет никакого топлива в привычном понимании. Есть ядерный реактор. И самолет может летать неделями на одной заправке, несколько раз обогнуть планету. Проект почему-то закрыли. Но сейчас, в преддверии большой дележки, один оазис на североамериканском континенте решил возобновить исследование. И речь идет именно о самолете с ядерным реактором». «Так вот откуда там радиация», — сказал Артем. «Совершенно верно. В сбитом самолете был действующий мини-реактор. Корпорация не стала нагружать конструкторское бюро, когда на руках оказались уже готовые чертежи, пусть и столетней давности. Ситуация не терпит промедления. А проектирование самолета и реактора с нуля займет годы. Было принято решение построить тот самый самолет, его точную копию с незначительным усовершенствованием, в смысле электроники. Начались тестовые полеты, и сразу возникла серьезная проблема. Дело в том, что водяной пар, который подавался в двигателе, нагревался в активном контуре реактора, а значит, был радиоактивен. Но компрессорам и системе охлаждения двигателей нужен воздух. Он брался извне, и, пройдя через двигатель, на выходе тоже оказывался радиоактивным. Самолет неизбежно заражал собственный оазис, и тогда корпорация оккупировала обширные территории в пустошах, куда перенесла испытательный полигон, а тестовые полеты начали проводить над дикими и далекими территориями, пока не разрешится проблема с радиоактивными выхлопами. — Над дикими территориями? — Ходокири вздохнул. — Так вот почему он оказался здесь. — Именно. — И мы для них дикари, которых можно травить. — Дружище, я именно это имел в виду, когда сказал, что нельзя предаваться гуманистическим иллюзиям. Это вредно и опасно. Вас шокирует, что какая-то корпорация решила отравить вас радиацией ради своих интересов? Если да, то вы не готовы встретить тех, кто завтра явится, чтобы просто вас убить. Истреблять они вас будут просто потому, что это целесообразно, это входит в общую стратегию. Но вы не можете быть готовы, если вас удивляет их способность убивать. Здесь нет ничего личного. Вы не будете ненавидеть муравьев, которых раздавите новым шоссе, вы просто его проложите. И неужели вас будет интересовать каждый отдельно взятый муравей? — Ладно, убедил нахер. Чего он упал-то? А вот тут уже начинаются большие политические и военные игры. Оазисы ведут разведку не только в пустошах и резерватах. Они шпионят и друг за другом. Экономический, военный, политический шпионаж — полный набор. — Погоди, — прервал его Полукров. — Но, насколько я знаю, все жители оазисов должны иметь под кожей пожизненный идентификационный чип. Если его нет, то человек вне закона. Разве нет? — Именно так. Таха кивнул и отпил колодезной воды. «И как же они шпионят? Я слышал, у каждого оазиса свой чип, и кругом датчики, и если появится чужак...» «Ну, друг мой, все не так сложно. Элементарная база микрочипов одна, а вот программная прошивка разная, у каждой корпорации своя. Есть умельцы, которые взламывают микрокод чипа. Его можно перепрошить, то есть загрузить нужную цифровую подпись того или иного ареала. А есть вообще самородки, которые умеют загружать в один чип до десятка персональных данных разных людей из разных оазисов. Существует, конечно, еще проблема с каталогами. Каждый гражданин оазиса занесен в каталог, и просто выдумать личность с персональными данными мало. Эта личность должна существовать в каталоге. Но и с этим нужные люди в состоянии справиться. Вот так и засылают шпионов. И, конечно, некоторые оазисы прознали про испытание самолета с ядерным реактором. У кого-то возникло желание помешать этим исследованиям, а заодно и заполучить исчерпывающие данные для собственных изысканий. Именно поэтому понадобились черные ящики, из-за которых возникла склока. В них содержатся сведения о всех параметрах полета, режимах работы реактора и так далее. Конкурирующий оазис выяснил примерный маршрут испытательных полетов. — Погоди, ты сказал, что он из Северной Америки? — удивился Засоль. — Да, оттуда. «Но Америка — это ведь далеко!» «То-то и оно! Представьте, что значит оснастить самолет ядерным реактором. Нет никаких ограничений ни по дальности торговых маршрутов, ни по дальности нанесения бомбового удара. Конечно, поскольку самолет был экспериментальный, на нем имелась система перехода на керосин, на случай, если по какой-то причине реактор придется заглушить. Конкуренты узнали маршрут и подготовили ловушку». Все можно было списать на местных дикарей. Но сейчас есть неопровержимые доказательства того, что за уничтожением самолета стояла конкретная корпорация. И в мире оазисов грядет большой скандал с далеко идущими последствиями. — А знаешь что, дружок? — хмыкнул Павел, отпивая медовухи. — Я вот слушаю тебя, прямо уши горят. Ты говорил о том, что корпорации будут вербовать местных и делать из них пушечное мясо. А не этим ли ты сейчас усердно занимаешься, рассказывая всю эту интересную чушь? Ты подписал нас не просто перебить конвой, вторгшийся на нашу землю. Мы сделали это лишь для того, чтобы ты получил свои чертовы самописцы с того самолета. И какой-то оазис построить такой же, и тот будет летать над нами и посыпать отравой. А нас там здорово покоцало. Юрич даже ноги лишился, не говоря уж о потерях среди его солдат. И скажи мне, Таха, есть ли причина, по которой я не должен врезать сейчас тебе по твоей холеной корпоративной роже и не засунуть башкой в мангал? Малон откинулся на спинку скамейки и, медленно покачивая головой и странно улыбаясь, окинул взглядом сидевших напротив него рейтеров. — Вы имеете полное право не доверять мне, — сказал он после долгой паузы. — Ну так что? Ходокири резко втянул уголком рта воздух, высасывая застрявшее в зубах мясо. — Как насчет по морде и головой в мангал? — Для начала я должен предупредить вас, дорогой друг, что ваша комплекция никоим образом не предоставит вам преимущество в рукопашной схватке конкретно со мной. — Артем, я что-то не понял. Что он сейчас сказал? Павел повернулся к полукрову. — Он меня толстожопом обозвал или что? — Ну, — Артем задумался. — Вообще-то не он, а ты сам. Чем оправдаешься, Таха? — Разве я должен оправдываться? Я предложил вам работу, вы согласились и получили ваше золото. Разве нет? Другое дело, что все остальное я вам вовсе не должен рассказывать. Но я откровенничаю. И повторю, ваше право либо верить мне, либо нет. Но я со всей ответственностью заявляю, что я на вашей стороне. — А с чего вдруг? Ты же сам из Оазиса. — Верно. Я и не скрываю этого. — То есть у тебя есть чип? — У меня есть чип. Но он из тех, которые с переменными дефинициями, определяющими ту или иную личность. — Ты можешь по-русски говорить? — поморщился Мустафа. — Я пытаюсь, — улыбнулся Таха. — Проще говоря, в моем чипе живут не только Альберто Кава и Малон Таха. Есть и другие фигуры. — Значит, ты профессиональный разведчик, — подытожил Иван. — Можно выразиться и так. — А почему ты на нашей стороне? — прищурился Артем. — Есть же какой-то личный интерес в нашем ареале. Может быть, здесь живет человек, который тебе дорог, и ради него ты решил посвятить себя... Он не договорил, задумавшись. Очень хотелось выудить у иноземца информацию насчет его отношений с Химерой. Но сделать это он собирался как можно деликатнее, потому что рядом сидел Шелкопряд, склонный к психозу. — Мне дороги мои друзья. Мне хочется считать вас друзьями, но пока я вижу, не получается. А еще мне дорогая и небезразлична судьба моей сестры. — Что еще за сестра? — удивился Полукров. — Вы же с ней знакомы, — удивился Малон. — Это Химера. Ходокири поперхнулся и кашлянул так, что кусок шашлыка вылетел у него изо рта и упал в тарелку Шелкопряда. — Но не свинья ли ты после этого? — отшатнулся хозяин. — Извини, старый, — проговорил Павел, забирая рукой свой кусок и возвращая его в рот. — Но это просто нереальная, неожиданная хрень. Этот мажор твой сынок, что ли? — Чего? — фыркнул Шелкопряд. — Это не мой сын. — Как же так? — не понимал Артем. — Она твоя дочь, а он ее брат. Но не твой сын? — Да очень просто. Что привязались? Морды вам поразбивать, что ли? — А, я понял. Засоль воздел палец. — У них одна мама, но разный папа. — Ты просто гений квантовой физики, — презрительно усмехнулся хозяин. — Еще один вопрос, и я всерьез разозлюсь. Жрите и пейте, достали уже. — Послушайте. Малон вновь завладел инициативой. — В оазисах проживают люди. Да, они живут по законам своих корпораций, и многие довольны жизнью. Все работают на благо своих оазисов, все носят персональные чипы, и власти их контролируют. Но у каждого человека есть сердце, душа и честь, и разум. И пока не существует чипа, который мог бы взять все это под контроль. Далеко не все, но многие понимают, что наступила эпоха не просто передела мира. Корпорации возрождают общество, которая совершила самоубийство, погибли миллиарды людей. Зреет протест. Существует тайное общество, которое уже сейчас объединяет многих прогрессивных людей в разных оазисах нашей планеты. Оно мечтает о прорыве вперед и не хочет нового всемирного бедствия, когда уже не останется вообще никого, кто сумеет пройти по кругам ада. Я представляю эту организацию. Я один из ее основателей. Мы жаждем другого мира, где каждому человеку будет отведено достойное место. Мир созидания, равенства и развития, а не обогащение меньшинства на крови миллионов. Но для этого нам придется бороться, в том числе за людские сердца. Мы живем в эпоху перемен, и нас ждут грандиозные, порой трагические, но судьбоносные события. Я хочу, чтобы вы мне поверили. — Живем в эпоху перемен, — вздохнул Шелкопряд. «Я слышал, у древних было такое страшное проклятие, чтоб ты жил в эпоху перемен. Неужели мы, люди, настолько прокляты, что застряли в этой эпохе перемен уже сколько? 70 лет, если не больше? Артем откинулся на спинку скамейки и устремился взором к бегущим облакам. Он испытал сильнейшее облегчение от того, что Малан Таха оказался ее братом. Рейтеры редко заводили семьи, но сейчас он чувствовал острую потребность в паре. Ему пошел четвертый десяток, и пора об этом подумать, черт побери. Пусть будет не так, как у Павла Ходокири, а всерьез и надолго. Навсегда. И он не мог представить рядом какую-то другую женщину, только ее. И детей. Но какое будущее их ждет? Слова Таха тревожили до глубины души. Может ли горстка людей что-либо изменить? И можно ли в этом сомневаться? Не это ли уничижительное заблуждение явилось массовой болезнью, которая поразила все человечество накануне Великой войны? Эпидемия фатализма погубила цивилизацию. А если все обстоит иначе? Что если от каждого из них действительно что-то зависит? Артем перевел взгляд на Малана Таха. Сейчас между Артемом и Химерой лежит пропасть. А Таха может стать мостиком. Это ведь тоже светлое будущее. Оно заключается и в личном счастье, а кому, как не самому себе, его ковать? Малан ответил взглядом, и Артем вдруг улыбнулся. Широко и открыто. «Для меня это честь». Артем протянул ему руку.